Часть третья. От Вислы до Эльбы. Подглавка. В полку советских ассов. Путь мне предстоит далекий, в Польшу, на левое крыло Первого Белорусского фронта. Полк базируется восточнее Демблина, в районе Улинжа. Точные его координаты я не знаю. Должен выяснить на промежуточном аэродроме, ближе к месту назначения. Вылетаю в часть ранним утром под теплые напутствия товарищей. Внизу показалась белорусская земля. Героические дела совершали здесь еще недавно советские войска и партизаны. Вспомнилось, как мы с Василием Мухиным тревожились за судьбу близких, как он радовался, когда были освобождены мои родные края, Шосткинский район, а я, когда фашистов изгнали из его родной Гомельской области, над которой я сейчас пролетал. У меня было несколько посадок, особенно запомнился аэродром в Барановичах. В этом районе войска Первого Белорусского фронта в начале июля вели тяжелые бои. Немцы упорно сопротивлялись, прикрывая Брестское направление, а потом так поспешно бежали, что не успевали уничтожить на аэродроме зенитки и боеприпасы. Но взлетную полосу взорвали. Она еще не была исправлена, и я садился прямо на грунт. Тут я впервые увидел на земле трофейный Focke-Wulf 190, и мне удалось тщательно осмотреть его. Пролетаю границу в районе Бреста, приземляюсь на правом берегу Западного Буга, уже на освобожденной польской земле. Карта у меня только до Бреста. В штабе бомбардировочного полка я нарисовал карту нужного мне района, провел линию фронта по Висле, проложил маршрут. Лечу один на бреющем в прифронтовой полосе. Держусь главных ориентиров, шоссейных и железных дорог. Вот по всем признакам аэродром, на котором базируется полк. Захожу на посадку. Несколько летчиков бегут мне навстречу. Один из них бросается ко мне, обнимает. «Пономарев!» — кричу я. «Вот где встретились!» Это мой бывший курсант. Я провожал его на фронт в 1942 году из Средней Азии. Тут же выясняется, что я попал в соседний истребительный авиаполк нашего же авиасоединения, несколько восточнее. Меня уговаривают остаться до утра, но я, уточнив ориентиры и обняв своего бывшего ученика, не мешкая, поднимаюсь в воздух и вскоре приземляюсь на бетонированный стационарный аэродром. Самолеты рассредоточены, замаскированы ветками, но замечаю, что у Лавочкиных красные полосы и белые хвосты. Это опознавательные знаки советских ассов, помимо звездочек на бортах по числу сбитых вражеских самолетов. Вот он, истребительный авиационный проскуровский краснознаменный Александра Невского полк. К моему самолету, как водится, подбежали летчики и техники. Представляемся друг другу. Тепло, радушно встретили меня новые однополчане. Кто-то бежит, еще издали крича: «Давно тебя ждем!» «Да это Васько, он учился одновременно со мной, только в другой эскадрилье». Мы встретились на аэродроме запасного полка в тылу в 42-м году. Васько, уже тогда бывалый летчик, рассказывал нам с Петро Кучеренко про боевые дела. Вот и старый знакомый Александрюк, он тоже окончил наше училище. Оказывается, в паре с Васько он летает с 43-го года. Он ведущий, Васько ведомый. «Верно, — говорят, — куда летчик не прилетит, всюду старого товарища встретит. Говорю я, крепко пожимая летчикам руки. И нового найдет, — подхватил кто-то. Летчики рассказали, что месяц назад наши передовые отряды врасплох захватили противника на этом аэродроме. Техник Васильев, мой верный помощник на земле до конца войны, тотчас же пошел осматривать самолет. А летчики повели меня на КП. Нетерпеливо расспрашивал я спутников об обстановке на здешнем левом крыле фронта, о том, как они, охотники, воюют, о тактике воздушного противника. Хотелось поскорее узнать людей, войти в жизнь полка. В период затишья времени для знакомства больше, зато в бою быстрее и лучше узнаешь друг друга. А вот активных боев уже и не было. Сейчас идут бои местного значения на плацдармах и в районе Праги, предместье Варшавы. Изредка частью сил вылетаем на усиление для удержания господства в воздухе на отдельных участках, говорили летчики. В это время из замаскированного КП вышли несколько человек. Впереди полковник со звездой героя. Это и был командир полка Павел Федорович Чупиков. Рапортую. «Товарищ командир, капитан Кожеду прибыл в ваше распоряжение». А он поправляет. Гвардии капитан. Полк получил звание гвардейского. И крепко пожимает мне руку. Давно вас ждем. Теперь воевать вместе будем. Познакомьтесь с моим замполитом, летчиком-подполковником Петром Семеновичем Асеевым. Замполиту нет 40, но на висках у него седина. Он дружески протягивает мне руку. Уверен, вам у нас понравится. Боевая работа в полку своеобразна и интересна. Надеюсь, удовлетворение получите. Командир представил мне начальника воздушно-стрелковой службы майора Дмитрия Титаренко. Однополчане называли его проще – начальником огня и дыма. Служит он в части с первых дней ее формирования и прозван стариком. Дмитрий Титаренко – почетный гражданин Ленинграда. Вот за что он был удостоен этого звания. Однажды, в самом начале войны, когда полк охранял небо Ленинграда, Титаренко, тогда лейтенант, стоял у своего самолета. Вдруг он заметил немецкого разведчика «Юнкерс-88». Немедля, без разрешения, он вылетел на перехват противника. Догнал его над Ленинградом и после нескольких атак сбил. «Юнкерс» упал в предместье Ленинграда. Знакомлюсь со штурманом полка майором Шебека. Штурманской подготовке здесь уделяется большое внимание. Охотник должен отлично знать район боевых действий. «Вместе будете жить, обо всем друг другу расскажете», — заметил полковник. «А сейчас пойдемте на КП, познакомим вас с обстановкой. Перед ужином представлю вас летчикам, и вы коротко расскажете им о своем боевом пути. А то бывает так, появляется в полку человек, а знают о нем только те, кто непосредственно его окружает. Надо, чтобы все знали каждого и каждый знал всех». Я был взволнован и обрадован, когда уже на КП командир поздравил меня со званием гвардейца и прикрепил к моей гимнастерке гвардейский знак. Звание ко многому обязывало. Меня приветливо встретил начальник штаба подполковник Яков Петрович Топтыгин. Высокий, сутуловатый человек. И он и командир вкратце познакомили меня с обстановкой на нашем участке, с историей полка. Пользуясь относительным затишьем, полк приводил себя в порядок. Летчики изучали и обобщали боевой опыт. Находился полк на ответственном участке и готовился к боям за освобождение Варшавы и всей польской земли. Сейчас, когда сухопутные войска держали оборону у Вислы, уцепившись за Магнушевский и Пуловский плацдармы, перед летчиками стояла боевая задача – вылетать на свободную воздушную охоту в район южнее Варшавы и далеко на запад от Вислы, искать и уничтожать противника на железных и шоссейных дорогах, а также в воздухе, если попадется. Полк воевал в составе 16-й воздушной армии, которой командовал герой Советского Союза генерал-полковник авиации С.И. Руденко. Оперативно полк подчинялся авиакорпусу под командованием героя Советского Союза генерал-лейтенанта авиации Е.Я. Савицкого. За деятельностью полка наблюдал командующий ВВС Красной Армии главный маршал авиации, герой Советского Союза А.А. Новиков, по инициативе которого и созданы были полки, выполнявшие боевые задачи способом воздушной охоты. Полк, сформированный в 1938 году, одним из первых встретил противника на подступах к Ленинграду, рассказывал замполит Асеев. За сравнительно короткий срок на прикрытии Ленинграда в системе ПВО он провел 2826 боевых вылетов, 415 воздушных боев, сбил 76 немецких самолетов. Летчики дрались на значительно устаревших типах самолетов с численно превосходящим противником и показывали доблесть и геройство. Оказывается, полк тоже воевал на Воронежском фронте в те дни, когда мы, летчики 240-го полка, вели бои под Харьковом, а затем на Курской дуге рядом в составе 2-й воздушной армии. Воевали и многие мои новые однополчане, и в их числе Павел Федорович Чупиков, который тогда командовал другим авиаполком. Участвовал полк и в боях за освобождение Украины, Докарпат, Белоруссии, Литвы и, как я уже знал, части Польши. За отличные боевые действия при освобождении некоторых городов получал благодарности приказам Верховного Главнокомандующего. Я спросил, когда полк приступил к выполнению воздушной охоты. «С января 44-го», — ответил командир, — «и уже накопил немалый опыт. Коллектив полка воспитал целую плеяду бесстрашных летчиков. Во время белорусской операции они одерживали замечательные победы на свободной воздушной охоте, и потери в полку были сравнительно небольшие». В августе 43-го года командование полком, тогда он именовался 19-й краснознаменный, принял герой Советского Союза майор Лев Шестаков. По рассказам людей, знавших его, он обладал большой силой воли, блестяще владел техникой пилотирования, был бесстрашен, умен, культурен. Это был командир-новатор, командир-боец, прославленный герой Одессы и Сталинграда. В сложной обстановке первых месяцев войны он всегда находил выход из трудного положения, не терял присутствия духа. И он, и летчики авиаистребительного полка, которому тогда командовал, взлетали на боевое задание прямо с улиц оборонявшейся Одессы. Вот что, например, писала «Правда» от 19 октября 1941 года. Гигантскую напряженную борьбу с врагом вели летчики части командира Шестакова. Летчики-истребители на своих машинах проводили разведку, штурмовали вражеские колонны, бомбардировали передовые позиции и тылы противника, охраняли город, вели воздушные бои и уничтожали вражеских стервятников. Помню, работая в тылу инструктором и готовясь к фронту, я переписывал выдержки из статьи о воздушных охотниках, летчиках полка Льва Шестакова. Мне рассказывали, что он сам водил в бой молодых, необстрелянных летчиков, несмотря на сложную обстановку, показывал, как следует действовать. В марте-апреле этого года мои новые однополчане отличились в ожесточенных боях под Проскуровом, и полк получил наименование Проскуровского. Но он потерял командира. В одном из боев Лев Шестаков показывал, с какой дистанции надо расстреливать вражеский самолет. Но когда в 30 метрах от Юнкерса он уже собирался выходить из атаки, бомбардировщик взорвался на собственных бомбах. Взрывная волна разрушила самолет Шестакова. И только в мае, когда во враге стаял снег, нашли тело командира полка с орденами и звездой героя на груди. Похоронили Льва Шестакова в Проскурове, за освобождение которого он отдал жизнь. Он погиб, когда ему было 29 лет. Память о нем чтил весь полк. Так мы чтили память Игнатия Солдатенко. Механик по вооружению, художник-самоучка Южаков нарисовал его портрет. Долго я смотрел на молодое, мужественное лицо Льва Шестакова, на умные, спокойные глаза, думая о его героических делах. В дни ожесточенных боев севернее Проскурова был сбит и пропал без вести молодой, способный летчик Сергей Крамаренко. Летчики вспоминали о нем с уважением и любовью и не теряли надежды, что он жив. После гибели Льва Шестакова полк принял бывалый командир, отважный боевой летчик Павел Чупиков. Под его командованием полк сохранил все свои старые традиции, приумножил счет побед. Летчики били врага над Советской Белоруссией, а теперь участвуют в освобождении братского польского народа. Новые товарищи рассказывали мне, что плечом к плечу с войсками фронта сражается первая армия войска польского, что в боях отличились польские летчики, проявив мастерство и отвагу. С первого взгляда видно, что здесь, как и в старом полку, живут одной семьей, чтят традиции, гордятся победами товарищей. Командир внушает чувство уважения. Сразу видно, человек он волевой, энергичный. Его светло-серые глаза смотрят зорко, проницательно. Он статен, подтянут, на вид ему лет 30, лицо загорелое, обветренное. К вискам от уголков глаз тянутся морщины, как бывает, когда летчик, прищурившись, подолгу смотрит на солнце. Видно, полковник с утра до вечера на аэродроме или в полете. По всему чувствуется, что командир он требовательный и в то же время заботливый, и, как его предшественник, многое делает для сплоченности боевого коллектива. Подглавка «Вхожу в жизнь полка». Заканчивая беседу, полковник обратился к начальнику штаба. «Яков Петрович, вы на КП за меня останетесь, а я покажу товарищу капитану местонахождение эскадрильи. Пойдемте, товарищи офицеры». Когда мы вышли, командир, который умел давать краткие и меткие характеристики людям, сказал: «Почти вся история полка прошла на глазах начальника штаба. Он хорошо говорит, владеет пером, умеет не только поставить задачу и разъяснить ее летному составу, кратко и интересно, но и обобщить боевой опыт, который так необходим для учебы». Замполит Асеев заметил: «Яков Петрович записывает все события, записи бережет. Они действительно представляют собой большую ценность. На них должно учиться молодое поколение летчиков и техников». Навстречу нам шел паренек лет 15, в комбинезоне. У него было подвижное, энергичное лицо, решительная походка. «Давид, подойди, представься моему заместителю», — говорит полковник и добавляет. «Это сын нашего полка». Паренек подошел, вытянулся в струнку и отрапортовал. «Товарищ командир, моторист-комсомолец Давид Хайт». Отпустив его, Павел Федорович сказал. «Много ему пришлось пережить. Потом узнаете подробнее. У нас все его очень любят, и он горячо предан нашему полку. Дисциплинирован, способный, смелый паренек. Он работает мотористом самолета лейтенанта Васько, и Васько им очень доволен. Давид будет вашим ординарцем. Думаю, и вы останетесь им довольны. У вас, как инструктора, глаз наметанный, есть педагогический опыт. Вы будете следить за его развитием. Согласны?» Согласился я охотно. К деятельным, смелым и дисциплинированным ребятам всегда отношусь с симпатией. К нам подходит статный, подтянутый летчик. Это командир 3-й эскадрильи, герой Советского Союза, майор Баклан. Это фамилия такая. Он докладывает, что у КП эскадрильи собрались летчики и техники. Все вместе идем к стоянке самолетов. Вдруг Чупиков кого-то позвал. «Зорька! Зорька! Скорее сюда!» «Да это медвежонок! Спешит к нам, переваливается, глазки у него весело блестят. Вот он встал на задние лапы, передними еле доставает до плеч командира». Чупиков гладит забавного косматого медвежонка по широкому лбу. «Наш баловень просит угощения!» Титаренко протягивает мне кусок сахару. «Угостите Зорьку, товарищ капитан!» Медвежонок живо слизнул сахар с моей ладони и затрусил рядом с нами. «В полк он попал двухмесячным малышом!» — рассказывает командир. Вот какая у него история. Крестьяне из Ужгородского района, освобожденного от фашистов, подарили медвежонка маршалу Новикову. А маршал – нам. Старший лейтенант Дмитрий Нечаев выпросил у нашего врача Шалвы Капанадзе хирургическую перчатку, отрезал резиновый палец, проколол, натянул на бутылку с молоком и выкормил медвежонка. Зорька у нас проказница. Каждый день жди какой-нибудь выходки. Недавно в бочку с хлебным квасом залезла, перепугала официантку и сама испугалась. А летчики хохотали до упаду. Да, у них еще зверушки есть. Где-то подобрали раненого зайчонка. Ворону с подбитым крылом вылечили. Завели собачку Кнопку. А вот и Зорькин укротитель. Знакомьтесь. Крепко жму руку молодому широкоплечему летчику Дмитрию Нечаеву. Он говорит. Зорька перелетает с аэродрома на аэродром на Ли-2. Налет у нее большой. Прекрасно знает распорядок дня, ходит с нами в столовую. Смотрите, сейчас будет представление. Черная юркая собачонка – это и есть Кнопка. Задорно тявкая пробегает перед носом Зорьки, но медвежонок успевает ее схватить. Кнопка жалобно завизжала. «Придушит он собачонку!» – всполошился я. «Что вы!» – визжит Кнопка с перепугу. «На помощь зовет. Вот увидите, потом снова в бой полезет». В самом деле, медвежонок держит Кнопку осторожно, не причинив никакого вреда. Дмитрий Титаренко вызволяет Кнопку. Она дрожит, лижет ему руки. А очутившись на земле, вдруг с тявканьем лихо кидается на медвежонка. Он ворчит для острастки, шлепает ее лапой, и она отлетает в сторону под дружный смех летчиков. А Зорька, как ни в чем не бывало, бежит в перевалку рядом с нами. «Смеешься над выходками Зорьки и словно отдыхаешь», — говорят мои новые товарищи. Ведь иногда так нужно отвлечься, особенно после напряженных боев. Подглавка. Дружба. После знакомства с эскадрильями я вернулся на КП и по просьбе командира и замполита кратко рассказал о своих бывших однополчанах. Потом меня обстоятельно вводили в курс моих обязанностей. Предстояло изучить по карте район будущих боев, тактику действий полка, повадки воздушного противника. Внимательно вглядываюсь в карту, пока Яков Петрович подробно ознакомит меня с обстановкой на левом крыле фронта, ближе к которому находится наш аэродром. Войска ведут бои за расширение плацдармов в районе Магнушевой Пулавы. Одновременно войска правого крыла овладевают плацдармами в районе Пултуска и Сиротска, где противник наносит сильный контрудар. А затем подошел командир, и мы заговорили о слетанности. Вам известно, товарищ капитан, пара – единое целое, а в нашем полку этому единству придается особое значение, ведь на охоту мы вылетаем парами. У нас за каждым летчиком закреплен самолет, и у каждого летчика постоянный напарник. За время подготовки прекрасно слетались летчики, прибывшие к нам сравнительно недавно. И командир добавляет, вам, очевидно, чаще всего летать в паре с Титаренко, он будет нашим ведомым, раз вы прилетели без напарника. Хоть у вас обоих большой опыт, но слетаться надо. К вечеру Титаренко, Шибека и я поехали километров за 5 от аэродрома в поселок, где расквартированы летчики. Внимательно приглядываюсь к Титаренко. Видно по всему, у него веселый, спокойный характер. Он хороший товарищ. И вот мы в комнате, где будем жить втроем. Нас навещает полковой врач Шалва Капанадзе. Спрашивает меня, как долетели, как самочувствие. Спасибо, здоров. Капанадзе, по-хозяйски оглядев комнату, уходит. Титаренко говорит, улыбаясь. «Доктор у нас заботливый. Не успеешь на новое место прилететь, тщательно осматривает жилье, столовую, кухню. Сам все белье проверит, по нескольку раз в день заставляет дневальных убирать, а в карманах всегда носит витамины и всякие целебные порошки». Он смотрит на часы. «В столовой нужно быть ровно в 21 час. Ужинаем мы здесь, а завтракаем и обедаем на аэродроме». К ужину должны явиться в срок, без опоздания. Проходит он организованно. Днем по эскадрильям проводят разборы. А перед ужином, когда все офицеры в сборе, командир сообщает итоги боевого дня. Порицание или поощрение в присутствии всех офицеров части – отличное средство воспитания. Среди сержантского рядового состава разборы летного дня проводит заместитель по политчасти. Так было заведено полковником Шестаковым и вошло в традицию полка. Приводим себя в порядок и идем в столовую. Впереди идет Зорька, словно действительно знает распорядок дня. К моему удивлению, она встает на задние лапы и сама открывает дверь. Титаренко подвел меня к столу. Будем сидеть рядом, вот здесь, а тут командир, Топтыгин и Асеев. На столах, покрытых чистыми белыми скатертями, уже стоят приборы. Командира еще нет. Все летчики в сборе, негромко переговариваются, то и дело подзывая медвежонка. Он проворно снует между столиками. По команде все встают. Входит командир части, Асеев и Топтыгин. Полковник, быстро оглядев столы и попросив офицеров сесть, говорит. «Я уже представлял вам моего заместителя гвардии капитана Кожедуба. А теперь пусть товарищ капитан по нашей традиции коротко расскажет о том, где и как воевал». Говорю о том, что в боях я 1.5 года, что полк, в котором служил, в основном выполнял задачи по прикрытию войск и сопровождению бомбардировщиков. Уничтожение врага способом свободной воздушной охоты для меня задача новая и сложная. Но я выразил уверенность, что с помощью своих однополчан овладею этим искусством. Поделился я и тем, как тяжело было расставаться с боевой семьей. Одна мысль и поддерживала, что цель у нас всех общая. В конце сказал, что еще в глубоком тылу мы слышали о полковнике Шестакове, а в дни битвы под Курском, быть может, с некоторыми летчиками встречались в воздухе. «Пожалуйста, садитесь, товарищ капитан», — говорит Чупиков и добавляет. «Вижу, волновались. Летчики слушали внимательно, ведь нужно знать, с кем в бой летишь. Теперь, товарищи офицеры», — продолжал он громко, — «приступим к краткому разбору летного дня». Вылетов было мало. При выполнении задачи на свободную охоту отличилась пара Александрюка. Он сжато разбирает вылет и обращает внимание на уничтожение вражеских разведчиков в воздухе, техники на земле. Заканчивает он так. «Предлагаю тост за летчиков, которые успешно выполнили задачу, и за прибывшего к нам боевого товарища». За ужином медвежонок, ненадолго присмиревший, снова стал перебегать от столика к столику, постукивая когтями о пол. В столовой становится шумно. Летчики смеются над проделками Зорьки. «Теперь, товарищи офицеры, можно покурить, немного повеселиться», — сказал командир. «До вашего разрешения никто не курил», — заметил я. «Уж такой порядок в полку ввел полковник Шестаков. Даже после напряженного боевого дня все летчики собираются в столовой и ждут командира. Летчики не курят, не выходят из столовой без его разрешения. Ведь благодаря этому выдержка тоже вырабатывается. Такого порядка я твердо придерживаюсь. А после ужина у нас бывает концерт самодеятельности. Прошу вас, товарищ Фомин, запевайте». Заиграл баян. Фомин, адъютант 3-й эскадрильи, запел сильным и приятным голосом. Летчики подхватили. Пели они песни собственного сочинения про бои над Ленинградом, про свою боевую жизнь. Последние слова песни отзвучали, и командир неожиданно обратился ко мне. «Товарищ Кожедуб, просим спеть нам что-нибудь!» «Спойте, спойте, товарищ капитан!» — подхватили летчики. Я стал отнекиваться. «Да я не пою, голоса нет. А у нас те, кто петь не умеет, пользуются особенным успехом. Лучше я гопак спляшу». В стремительном темпе иду в присядку. Кто-то крепко толкает меня в бок и раздается оглушительный хохот. Со всех сторон кричат: «Зорька, Зорька!» Оказывается, ко мне неслышно подкатился медвежонок. Увертываясь от него в присядку, обхожу комнату. Медвежонок за мной. Вскочив, я повалил его на обе лопатки. Летчики кричали «Бис!», хлопали, смеялись. А я освоился, почувствовал себя в кругу родных людей. Но вот командир, посмотрев на часы, объявил: «Пора на отдых, спокойной ночи». Когда Титаренко, Шибека и я пришли к себе, из комнаты, где жили летчики 3-й эскадрильи, раздался громкий смех. Мы заглянули в дверь и увидели уморительную картину. Медвежонок положил голову на подушку и мирно спал на постели своего укротителя, Мити Нечаева. Услышав смех, прибежали летчики из других комнат. Стали будить медвежонка. Он ворчит, лапами отмахивается и не с места. Осторожно стащили его и положили под койку. Зорька поскулила немного, видит, делать нечего, и снова заснула. В тот вечер в нашей комнате долго не спали. Товарищи рассказывали мне о боевых делах полка. А рано утром нас разбудил медвежонок. Пришел в гости. «А, Зорька явилась, значит, подъем!» — воскликнул Титаренко, вскакивая с койки. Мы стали делать зарядку, умываться, а медвежонок, не дожидаясь нас, первым помчался к машине, которая обычно отвозила летчиков на аэродром. Вместе с инженер-майором Константином Николаевичем Зарицким иду к стоянке самолета, расспрашивая о жизни и делах технического состава не из пустого любопытства, а от того, что с аэроклубовских времен крепкая дружба всегда связывала меня с техниками. Что такое? Вместо серой одноцветной машины предо мной самолет с красным носом и белым хвостом. Вид у него еще внушительнее. Инженер улыбается. «Что, не узнали, товарищ капитан? Ваш самолет ночью окрасили под стать остальным». На стоянке меня ждет техник Васильев. Докладывает, что самолет готов к полету. Когда я пришел на КП, меня радушно встретил подполковник Асеев. Он был заместителем командира по политчасти еще при Шестакове. У нас завязался дружеский разговор. О замполите я уже немного знал из рассказов Титаренко. На Лавочкине он летал недавно, и летать на новой технике его переучивал во фронтовой обстановке Павел Федорович Чупиков. Готовясь к боевому вылету, Асеев прислушивается к замечаниям опытных летчиков, пусть и младших по званию. На задании показывает пример исполнительности и дисциплины. Замполит сказал, что в полку много коммунистов и комсомольцев. Парторганизация ведет среди личного состава большую воспитательную работу. Сейчас в основном по подготовке к боям. Коммунисты готовятся к летно-тактической полковой конференции и к встрече бывалых летчиков 16-й воздушной армии. Она состоится по решению командующего воздушной армией позже. Очевидно, в районе Бяло-Подляска. Я встал на партийный учет в новом полку и получил первое партийное получение – выступить перед инженерно-техническим составом, познакомиться с его жизнью. Вместе с подполковником Асеевым я побывал у инженерно-технического состава на разборе. Интересно, со знанием дела проводил его инженер-майор Зарицкий. Охотники длительное время находились на территории, занятой врагом. Поэтому в нашем полку особенно необходимы были углубленный осмотр, тщательная подготовка матчасти, постоянный контроль над ней. И техники понимали, как велика их ответственность. Вечерами после ужина мы с подполковником Асеевым стали ездить на аэродром, заходили к техникам на стоянке самолетов, в столовую, в дома, где они жили. Разговаривая с ними, я вникал в их жизнь, полную неустанного труда. Подмечал черты характера, узнавал настроение. У меня исполнительный и внимательный помощник, опытный, знающий техник Васильев. Не один раз в день он спросит о работе мотора всех агрегатов в полете. Получив боевое задание, находишься в приподнятом, возбужденном состоянии. Васильев человек спокойный и выдержанный, непременно обратит внимание летчика на какую-нибудь деталь, напомнит, предостережет, хотя аппарат как называл самолет мой механик Виктор Иванов, всегда в порядке. Не было случая, чтобы Васильев, как и Иванов, своевременно не подготавливал машину к вылету. Дружба летчиков и техников – непременное условие успешной боевой деятельности. Под таким лозунгом прошло одно из полковых партсобраний. Выступавшие говорили о том, что незначительная неисправность может повлечь за собой другую, серьезную, и таким образом подвести над расположением противника, что малейший недочет в подготовке машины на земле может сказаться в бою. Говорили о том, что летчик и техник дополняют друг друга. По всему было видно, что крепкая дружба связывает летчиков и техников, что они совместно готовятся к боевым действиям. Много делал для их спайки комсорг полка Владимир Ивановский. Боевых вылетов в те дни почти не было, зато я подолгу тренировался на слетанность в паре с Дмитрием Титаренко, изучал район. Вечерами на КП командир полка и замполит рассказывали мне о бесстрашных советских асах. Отважный истребитель Дмитрий Титаренко летал ведомым у Шестакова, и командир как-то упомянул о черте его характера, которую я уже заметил. Дмитрий не любил рассказывать о своих победах, зато всегда оживлялся и обретал красноречие, когда разговор заходил о подвигах товарищей. Замполит рассказал мне о герое Советского Союза, осетине Александре Караеве, отличившемся в боях за освобождение Советской Белоруссии, о цыгане-летчике Кирилле Бачило, о своеобразной боевой паре герой Советского Союза Евгении Азарове и Андрее Громове. Майор Азаров служил в полку с первого дня войны, обладал безупречной техникой пилотирования. Его ведомый, тоже опытный воздушный охотник, летал с ним с 1942 года. Вот какой особенностью отличалась эта боевая пара. У Азарова острота зрения была потеряна, зато у Громова зрение отличное, и ведомый стал глазами ведущего. Поступали они так. Впереди летел ведомый, а сзади ведущий, Азаров. Заметив противника, Громов сообщал ведущему: «Азарыч, я, Громов, вижу противника». «Подводи», — передавал Азаров. Ведомый подводил его к противнику, и Азаров, заметив немецкий самолет, подавал команду: «Вижу, атакую». После этого Громов оттягивался назад и прикрывал хвост самолета ведущего. Азаров атаковал противника и, как правило, сбивал с короткой дистанции. Недаром он любил говорить: «Мой девиз – кинжал врагу прямо в сердце». И еще: «Не тот летчик-истребитель, который на истребителе летает, а тот, кто врага сбивает». В 43-м году Евгения Азарова из-за плохого зрения чуть не списали с летной работы. Его убеждали, что служить в авиации ему нельзя. На все доводы он отвечал так: «Оставьте меня на фронте до победы, не подведу, пользу принесу, даю слово коммуниста». Громов тоже просил оставить командира, обещал зорко смотреть за двоих. И Азарова оставили в части. Свое слово летчики-коммунисты сдержали. На личном счету каждого росло количество сбитых самолетов противника. Поближе познакомившись с командиром, я увидел, что он, говоря штабным языком, умело организует личный состав на выполнение поставленной задачи. На фронте он с самого начала войны, у него большой боевой опыт. Этот испытанный летчик обладает отличной техникой пилотирования, скромен, трудолюбив, бесстрашен. Он очень дорожит честью полка, и этого же требует от всех своих подчиненных. В полку его любили и уважали. Мужественный боевой командир души не чаял в своей семье и в часы отдыха любил рассказывать о сынишке. Как каждому советскому солдату, ему хотелось отдохнуть душой, представить себе уютную домашнюю обстановку, помечтать о встрече с близкими. Летает он с 41-го года. Его не сбивали ни разу. Не один пример выдержки привел командир и замполит, рассказывая о боевой дружбе и взаимной выручке летчиков полка. Однажды, во время белорусской операции, Чупиков вместе с Титаренко, тогда капитаном, вылетели на боевое задание. Они направлялись к линии фронта, выискивая воздушного врага. Мешало заходящее солнце. Яркие лучи слепили глаза. Но вот командир увидел: с запада, прикрываясь облаками, к нам в тыл направляются две рамы Фокке-Вульфы 189 в сопровождении четырех Мессершмиттов БФ-109. Группа летит чуть ниже нашей пары. При такой встрече советский летчик мог принять лишь одно решение – немедленно атаковать. И Чупиков подал ведомому команду: «Атакую раму, прикрой!» Стремительно сближаясь с врагом, он открыл огонь. Стрелок одной из рам открыл ответный. Путь Чупикову пытались преградить два истребителя, но ведомый вовремя пришел ему на помощь. мессершмитты не выдержали быстрых напористых атак советского летчика и отвалили в сторону. Но тут командира атаковала другая пара истребителей. Рискуя жизнью, Титаренко снова преградил путь врагу, отбил атаку, но сам попал в трудное положение. Противнику удалось перебить управление, нарушить радиосвязь. Самолет резко накренился на крыло. Дмитрий попытался выровнять машину, но она потеряла управляемость и начала падать. Оставался один выход – прыгать с парашютом. Внизу уже освобожденная земля. А командир в это время подбил раму, заставил вражеских разведчиков повернуть назад и полетел им вдогонку. Капитан падал с затяжкой, считая секунды, чтобы как можно ближе к земле раскрыть парашют. Чем раньше рванешь кольцо, тем больше шансов для врага. Парашют – хорошая мишень. Пора. Движение руки, и над головой капитана заколыхался белый шелковый купол. Летчик медленно снижался. Сидя на лямках раскрытого парашюта, он с тревогой наблюдал за действиями командира. Тяжело, когда товарищ ведет неравный бой, а ты бессилен помочь. Полковник догнал раму. Ему мешали два истребителя, а два других, те самые, которые подбили самолет Титаренко, развернулись и стали быстро приближаться к парашютисту. Все громче выли их моторы. Сейчас вражеские летчики откроют огонь. И вдруг Титаренко увидел. Вдогонку истребителям мчится самолет командира. Он навязывает гитлеровцам бой, отгоняет их от товарища. Мессершмитты пытаются атаковать советского истребителя, но Чупиков делает искусный маневр. Сам мастерски атакует врага и связывает фашистов боем. Его стремительные атаки ошеломляют немцев. Дмитрий не сводил глаз с самолета командира. Вдруг он почувствовал, что у него под ногами земля, и не удержался. Упал. А когда поднялся, увидел, что бой переместился. Титаренко, любивший вспоминать об этом случае, рассказывал мне потом, что тут он крикнул, будто Чупиков мог его услышать. «Бейте их, товарищ командир! Бейте фашистов! Да верните левее! Внимание! Вас атакует мессер ведомый!» «Так правильно, товарищ командир! Дали вы им жару!» Полковник стрелял точно и метко. На одном из вражеских самолетов вспыхнуло пламя. Снаряды попали в бензобаки, самолет несколько раз перевернулся и упал. Второй немец оставил поле боя. И тотчас же самолет командира появился над тем местом, где приземлился Дмитрий, и сделал над ним круг. Титаренко замахал руками, мол, все в порядке, жив, невредим. Командир, убедившись, что боевой товарищ в безопасности, покачал крыльями и взял курс на аэродром. Сразу наступила тишина. Дмитрий отстегнул лямки, сложил парашют и вдруг почувствовал такую усталость, что прилег на землю. Но заснуть он не мог. Перед глазами вставали картины боя. Вскоре за ним приехали однополчане и отвезли на аэродром, где его с нетерпением ждал Чупиков. Каждый из них считал, что обязан жизнью товарищу. Так оно и было. Их спасла взаимная выручка. Подглавка. Разговоры по душам. Летчики часто вели дружеские споры о тактике воздушного боя, о боевой выучке. Как-то в ненастный день, в начале сентября, в деревянном домике у КП собралось несколько человек. Обычно тут мы готовились к заданию и отдыхали. В разговоре с товарищами я сказал, что боевой путь каждого из нас состоит из нескольких этапов. «Какие же это этапы?» – спросил Титаренко. «Расскажи-ка о своих». «Охотно!» – ответил я. «В сущности, первый у меня начался еще до фронта. Тактика воздушного боя тогда была для меня только теорией. Это был подготовительный этап. Я тщательно, терпеливо изучал опыт боевых летчиков, рисовал схемы боев, о которых читал в газетах, переписывал выдержки из статей, правила, учил курсантов и учился сам». Многое было мне непонятно, неясно, но некоторые правила помню с тех пор крепко. Первые боевые вылеты до Курской битвы – это второй этап. Постепенно рос боевой опыт. Как и мои товарищи, молодые летчики, я еще горячился в воздухе, не умел контролировать свои действия. С напряжением распределял внимание, кругозор был не широк. Отчетливо я представлял себе обстановку только на том узком участке фронта, где воевал наш полк. Усвоил два основных правила – храбро драться с врагом и, не отрываясь от группы, пристально следить за действиями командира. Третий этап – бои на Курской дуге. Многим я обязан капитану Семенову. У него отвага сочеталась с хладнокровием и расчетом. Этому он учил и нас, молодых. Никогда мне не забыть, как он отчитал меня после первого сбитого. Не забыть его слов об осмотрительности, о том, что нельзя бросаться, очертя голову, не разобравшись в обстановке. Я стал действовать расчетливее, осмотрительнее, но это были первые шаги на боевом пути. Иногда я испытывал некоторую неуверенность в себе. Трудно было технику пилотирования сочетать с ведением огня. Противник, случалось, упреждал мои действия. Я уже сбил несколько самолетов, но мне все казалось, что я еще допускаю промахи, действую недостаточно быстро. Четвертый этап – воздушные бои над Днепром. Здесь мне надо было не только драться, я должен был показывать пример летчикам эскадрильи на земле и в воздухе, совершенствовать командирские навыки, умело водить группы, действовать смело, хладнокровно, инициативно. Появилось чувство ответственности не только за свои действия, но и за действия группы, за каждого, кто сейчас дерется под моим командованием. Появилось и обостренное чувство ответственности за прикрытие наземных войск, за выполнение боевого задания. Надо было тщательно договариваться с летчиками на земле, чтобы быстро и слаженно действовать в воздухе. Надо было учить молодых летчиков. Пятый этап, пожалуй, начался у меня в тот день, когда я получил самолет имени Героя Советского Союза Конева. Выросло чувство ответственности перед теми, кто в тылу создавал боевые машины. К этому времени я научился группой со всей эскадрильей отражать группы противника, численно превосходящие нас, вступать в бой с любым количеством вражеских самолетов. В те дни у нас, летчиков полка, оттачивались тактические приемы. Как и мои товарищи, Камэский Евстигнеев и Амелин, я научился навязывать противнику свою волю. Начинал бой с тех направлений, которые считал наиболее выгодными для моей группы. Научился молниеносно атаковать врага, предугадывать его уловки. Хотя воздушный бой – это действительно море разных комбинаций и неожиданных положений. Так подготовился я к шестому этапу – воздушной охоте. Чувство боевого братства с нашими наземными войсками выработалось у меня в те дни, когда мы прикрывали их на Курской дуге, на Днепре, Днестре, севернее Яс. Оно не оставляет меня и на воздушной охоте. Ведя поиск воздушного врага, я по-прежнему думаю о наших наземных войсках, вероятно, так же, как и все наши охотники. Руководит мною та же мысль – не допустить воздушного противника и нанести врагу максимальные потери, может, даже ценой своей жизни. «Ты прав, Иван. Каждый из нас насчитает несколько этапов боевой выучки», – заметил Титаренко. «И я тоже всегда думаю о наших наземных войсках». И Дмитрий добавил, что чувство ответственности за жизнь людей выработалось у него в те дни, когда в группе с боевыми товарищами он отражал налеты воздушного врага на Ленинград. На нашем участке фронта продолжалось затишье. В ряде пунктов в районе Праги, пригород Варшавы, шли бои местного значения и поиски разведчиков. Изредка мы вылетали на воздушную охоту, продолжали усиленно готовиться к предстоящим большим сражениям. Наш полк назывался полком охотников, иными словами, мастеров воздушного боя. Но среди мастеров были и молодые летчики, в основном из пополнения после белорусской операции. С ними много занимались бывалые летчики, и я, по совету командира, передавал им свой боевой опыт. Иногда и простая беседа помогала становлению, формированию летчика, выработке характера. Что-то полезное непременно отложится в памяти. Это я знал по себе. Я вел с молодыми теоретические занятия, следил за тренировкой пар, тренировался сам, проводил разборы полетов. Особенно успешно занимались и заметно росли летчики Орлов, Родионов, Соколов, Хлопцев. И я следовал своему старому правилу – учил и учился сам. Во время одной из первых наших бесед меня засыпали вопросами. Я тоже расспрашивал летчиков. Хотелось скорее с ними познакомиться, ведь иной раз и на земле можно предугадать, как будет вести себя летчик в бою. Молодые пилоты спрашивали, что, по моему мнению, летчику помогает побеждать. Отвечал я им так. «На войне все бывает, как любил говорить мой командир Солдатенко. Например, я сбил 45 самолетов. И не сосчитать, сколько раз фашисты пытались сбить и меня. Особенно, когда я стал летать на именном самолете. Но я никогда не думал о том, что враг может меня сбить. Ну, а если дрогнешь, то будешь сбит наверняка. Кто боится, тот неуверенно ведет бой. Уверенность в своих силах, в своих товарищах, в своем самолете – вот что должен ощущать каждый летчик, когда получает задание. Сбить самолет, как вы знаете, не сама цель. Правда, весной прошлого года, еще не побывав в настоящих боях, я поставил перед собой цель сбить 8 вражеских самолетов, отомстить за боевых товарищей. Дело не только в том, что сбивая вражеский самолет, мы наносим материальный урон врагу. Сбив самолет, особенно ведущего, деморализуешь вражескую группу, почти всегда обращаешь ее в бегство. Этого я и добивался, стараясь завладеть инициативой. Надо стараться атаковать врага молниеносно, захватить инициативу, умело использовать летно-тактические качества машины, действовать расчетливо, бить с короткой дистанции, добиваться успеха с первой атаки и всегда помнить, что в воздушном бою на счету каждая секунда. Мы часто говорили о том, что в воздушном бою многое зависит от готовности летчика к риску, от смелости, воли к победе. Но рассчитывать только на смелость, бесстрашие и даже на опыт нельзя. Мы все время должны изучать поведение противника, искать новые тактические приемы. Подглавка. Сын полка. Нагрузок у моего юного ординарца было немало. Днем он находился на КП как посыльный. Исполнял поручения быстро и четко. Целый день, бывало, носится по аэродрому или возится у самолета. Он очень любил технику и все схватывал на лету. Я не позволял ему подшивать воротничок к моей гимнастерке, чистить мне обмундирование. Но иногда утром проснешься, смотришь, все уже готово. Ведь я тебе говорил, Давид, что не привык к этому и все буду делать сам. «Знаю, товарищ капитан», — отвечал он, — «но мне так хочется чем-то помочь вам». Я старался найти время для его воспитания, беседовал с ним, рассказывал о своем первом комсомольском вожаке Мацуе, об отважных летчиках-комсомольцах первого полка, Исламе Мубаракшине, Василии Пантелееве, Михаиле Пахомове и многих других. Как-то вечером, после напряженного дня, когда Хайту, как посыльному на КП, пришлось немало побегать, я сказал ему: «Хорошо бы тебе шоферское дело изучить и в первую очередь на мотоцикле научиться ездить. Освоил бы ты его быстро, но тебе, пожалуй, трудно будет, времени на все не хватит». «Товарищ командир», — ответил Давид, — «вы же сами говорите, комсомолец должен добиваться цели, несмотря на все трудности. Зато, если научусь, поручения буду выполнять одним духом. Разрешите, товарищ командир, поучиться?» Пришлось разрешить, и с этого дня я часто видел, как Давид возится у мотоцикла. Однажды, когда я шел на КП, меня обогнал мотоциклист. «Да это Давид! Когда же он успел так натренироваться?» Он ловко завернул к КП, соскочил и, встав по стойке смирно, доложил: «Товарищ командир, ординарец Хайт, задание выполнено, мотоцикл освоен». Вот что однажды вечером мне рассказал Давид. Родился я в Риге в 1928 году, когда в Латвии у власти стояла буржуазия. Отцу, жестянщику, приходилось очень много работать, чтобы прокормить семью. Мама без отдыха работала дома и растила 4 детей. Жизнь у нас была суровая, тяжелая. Буржуазия разжигала национальную вражду, натравляла людей друг на друга, и нам, евреям, приходилось сносить много унижений. Жили мы так бедно, что часто не на что и хлеба было купить. И тогда мама говорила: «Дети, у нас опять начинается картофельная неделя. Это значило, что мы будем есть одну картошку, да и то не в волю». Вы не можете себе представить, какая была у нас радость, когда 21 июля 40 года в Латвии была провозглашена советская власть. Но недолго мы радовались. Через год проклятые фашисты развязали войну. Мне было 13 лет. Где мне было понять тогда всю сложность событий? Уверен был, что враг не опасен, что война скоро кончится. А больше всего мне хотелось вступить в армию и бить фашистов. Сестры в то лето жили в деревне, брат служил в Красной армии. Мать совсем расхворалась от тревоги за детей. Фашисты бомбили Ригу. Надо было уходить из города. Мы быстро собрались. И вдруг отец, ни слова не говоря, крепко обнял меня. А потом сказал: «Вот что, Давид, мы с матерью не хотим, чтобы ты с нами шел в деревню. Ты пойдешь к советским войскам, ведь это твоя мечта». Мама тихо плакала, отец подошел к ней, поглядел на нее, сказал: «Ты же знаешь, советские люди нашего сына не бросят, они защитят его». И он снова обратился ко мне: «А нас, Давид, не думай, может быть, в деревне спасемся. Спеши, сын, фашисты близко». Теперь я и сам не понимаю, как же я мог тогда послушаться отца, оставить его и больную мать. Почему я ушел? Неужели струсил, бежал, бросив родных? Нет, совсем другое у меня было побуждение. Я вообразил, что меня возьмут в армию. Был уверен, что фашистские захватчики очень скоро будут отброшены, разбиты, и я, побывав в боях, вернусь к своим старикам. Долго я шел плечом к плечу с отступавшими советскими солдатами. Тяжелый это был путь. Горько вспоминать о тех днях. В каком-то городе командир, ласково потрепав меня по голове, сказал, что воевать мне рано. И отправил меня в детский приемник. Я оттуда сбежал. Меня задержали и отправили в Чебоксары, в детдом. И оттуда сбежал. Ведь не для того я оставил родителей в минуту опасности, чтобы спокойно на всем готовом жить в тылу. Снова меня задержали, на этот раз солдаты из запасного авиационного полка. Привели к командиру. Сначала он хотел отправить меня в детский дом, но потом, когда я ему обо всем рассказал, согласился оставить воспитанником полка. Прошло немного времени, фашисты наступали, рвались к Москве. Ох, как мучила меня мысль, что оставив своих, я отсиживаюсь в тылу. На аэродром, где стояла наша часть, прибыл на переформирование краснознаменный истребительный авиаполк. С уважением смотрел я на летчиков-фронтовиков. А некоторое время спустя на аэродром село несколько военно-транспортных самолетов. В них грузились запасные части для этого авиаполка, уже улетевшего на фронт. Я помогал таскать ящики. Заношу последний ящик. Оглядываюсь. Я один. Погода была нелетная, и мне пришлось пролежать там долго. Я заснул. Проснулся от болтанки. «Летим!» Я выбрался из чехлов. Ну и удивились же техники и летчики. Вид у меня был, вероятно, жалкий-прижалкий. Но меня узнали, ведь я целыми днями бегал по аэродрому, и все душевно отнеслись ко мне. Мы приземлились на прифронтовом аэродроме, и мои новые друзья уговорили командование оставить меня в полку. С тех пор я и служу у нас в полку мотористом, выполняю обязанности связного. Сначала я очень плохо говорил по-русски, и все охотно со мной занимались. Уделял мне много внимания комсорг полка товарищ Ивановский. Учил меня, рассказывал о Ленине, партии, комсомоле. В 42-м году меня приняли в комсомол. Всей душой я полюбил однополчан. Очень привязался к герою Советского Союза полковнику Шестакову. Строгий был командир, но такой добрый человек, жаль, вы его не застали. После его гибели пришел новый командир, тоже заботливый, душевный. Его я тоже очень полюбил. Много доброго мне делают КМСК Баклан, инженер Зарицкий. По-отечески относятся ко мне. У нас все хорошие люди, от моториста до командира, и все обо мне заботятся. Доктор Капанадзе следит за моим здоровьем. У меня что-то с сердцем неладно. Мотор барахлит, а я очень стараюсь принести пользу, исполнять все поручения на отлично. Вот только покоя не дает мысль о родных. То надеюсь, то отчаиваюсь. После окончания войны Давид узнал страшную правду о своих родителях. 30 ноября 41 года, в холодный ветреный день, гитлеровские палачи погнали сотни евреев из гетто в концлагерь в Саласпилсе, за 18 километров от Риги. По дороге фашисты многих расстреляли, многих уничтожили в самом лагере. В числе людей, умерщвленных нацистами в тот день, были и родители Давида. Подглавка. Полковая конференция. Летчики серьезно готовились к выступлениям на конференции. Ведь на конференциях и разборах не только обобщался опыт. В спорах и обсуждениях вырабатывались новые методы ведения боя. Конференция проходит на окраине летного поля, в лесу. На стволах деревьев висят схемы боев, карты. «Мы подводим итоги боевой работы за период белорусской операции», говорит командир во вступительном слове. «Нам нужно еще и еще раз поделиться опытом, обобщить его, еще раз разобрать некоторые боевые вылеты, провести всесторонний анализ боев, чтобы в будущем не допускать ошибок». Он просит участников конференции свободно высказать свои мысли о тактике боя, поделиться опытом. И добавляет, обобщение боевого опыта будет полезно не только для молодых, но и для бывалых летчиков, для всего летного состава. После Чупикова выступают бывалые летчики Титаренко, Азаров, Громов, Бачило, Караев и другие. Охотники парой или несколькими парами вели свободный поиск врага в определенном районе, далеко за линией фронта. Они не были ограничены высотой и скоростью. Изучали они не только воздушную обстановку в районе боя, но и проникали в оперативную глубину, разведывали аэродромы, следили за поведением воздушного противника во время сбора и распуска групп. Выскакивая из облаков, охотники внезапно наносили удар по более уязвимым местам воздушного противника и неожиданно отрывались. Они уничтожали не только самолеты, но и автомашины, эшелоны, живую силу и технику на земле, срывали военные перевозки по шоссейным и железным дорогам. Таким образом, они почти всегда находили цель. Каждый охотник со своим напарником тщательно разрабатывал план полета, тактику действий. Свободная воздушная охота требует от летчика большого мастерства, выдержки, безупречной техники пилотирования, умения быстро решать и действовать, и, конечно, слаженности с напарником. Что говорить, искусство это нелегкое. Охотник старается незаметно, где-то в стороне, в тихом месте, перелететь линию фронта, маскируется облаками или летит со стороны солнца. Он знает, где и какого противника можно найти. На средних и больших высотах, как правило, находишь истребителей и разведчиков, на средних – бомбардировщиков, а у линии фронта – корректировщиков. Ищешь и одиночные самолеты, удирающие от линии фронта. Охотник стремится внезапно проникнуть в расположение врага. Он должен правильно оценить обстановку, построить маршрут полета, своевременно обнаружить врага, нанести скоротечную атаку и, как правило, быстро поразить цель, иначе могут засечь. Бить нужно без промаха. Охотникам приходится гоняться и за охотниками. Это еще более тонкая работа. Надо первым увидеть охотника и захватить инициативу. Вести бой спокойно, действия должны быть точны. Не то в спешке допустишь ошибку. Ну, а если воздушного противника нет, атакуешь наземные цели. Все, что попадется. И одна из главных задач при атаке эшелона – поразить паровоз. Конференция длилась до вечера. Все вместе пришли к определенным выводам. Как надо поражать воздушного и наземного противника? Какие качества нужны воздушному охотнику? Командир был прав. Конференция дала многое всем. Закрывая ее, командир сообщил новость. Мы скоро получим фотокинопулеметы. Фотоконтроль результатов боевой деятельности, сказал он, поможет нам не только подтвердить, что вражеский самолет сбит, но и выявить более выгодное направление атак, поможет получить наглядное представление о них. Мы разошлись, оживленно обсуждая новость и выступление товарищей. Конференция как будто еще продолжалась. Подглавка. Новые товарищи. Уже не раз я вылетал с Титаренко на охоту в район южнее Варшавы. Воздушный противник как бы затаился, притих. Зато во время наших атак по эшелонам немцы открывали яростный зенитный огонь. Маневрировали мы умело, и нам удавалось наносить поражение. У меня уже выработалось умение быстро выходить на цель с бреющего полета. И когда в полк на стажировку с Дальнего Востока прибыл заместитель командира авиаполка майор Яков Филиппов, его прикрепили ко мне, а Титаренко стал чаще вылетать с Чупиковым. В боях Филиппов еще не участвовал и с нетерпением ждал задания на боевой вылет. Но сначала нам надо было слетаться, а ему изучить район. Теоретическая подготовка у него была хорошая, дела у нас пошли быстро, и скоро я доложил командиру, что готов вылететь на задание в паре с Филипповым. «Не рано ли?» – осведомился Чупиков. «Нет, держится в паре он хорошо». «Вылет разрешен. Изучаем последние данные о наземной и воздушной обстановке в полосе, отведенной для охоты». Делаю заметки на карте. Здесь расположены вражеские аэродромы, зенитки, а вот уязвимые места на дорогах. Учитываю район действий наших штурмовиков и бомбардировщиков. Когда они находились в воздухе, то почти всегда появлялись и вражеские истребители. Здесь-то и нужна была наша помощь. Вылетаем рано утром, пересекаем линию фронта севернее Демблина и направляемся к Радомскому аэродрому. Может, что-нибудь в воздухе подцепим. Слева показывается аэродром. Самолетов в воздухе не видно. Аэродром остается в стороне. Летим на юг вдоль железной дороги, ведущей с Каржиска-Камен к крупному железнодорожному узлу. Выскакиваем на станцию. На путях эшелонов 12, несколько паровозов под парами. Чуть в стороне на разъезде стоит еще один состав. Сходу открыть огонь не удается. Сейчас начнут бить зенитки. Передаю Филиппову по радио. Делаем противозенитный маневр. Бросаем самолеты из стороны в сторону, и не зря. Зенитные снаряды разрываются в хвосте машины. Выходим из зоны огня. Надо подождать, пока какой-нибудь состав не двинется на перегон. Отлетели в сторону, зенитки прекратили огонь. Наблюдаем. Досадно, ни один эшелон не трогается с места, а время, отведенное на охоту, подходит к концу. И вдруг я заметил, что на разъезде стоит эшелон, словно замер. Командую ведомому, прикрой, иду в атаку. Открываю огонь с бреющего полета. Проскакиваю над вагонами. И вдруг самолет качнуло от взрывной волны. Это начали взрываться вагоны. Дело сделано. Эшелон был с боеприпасами. Возвращаемся к Радомскому аэродрому. Вижу на окраине самолеты, замаскированные ветками. Сходу атакую, но зенитчики не дремали. Так по нас сыпанули, что пришлось скрыться в облака. Когда мы вернулись к себе на аэродром, новичок Филиппов без конца рассказывал о нашей охоте, о том, как мы попали под обстрел. Уверял, что все зенитки якобы били по моему самолету. Описывал, как взрывались вагоны. Командир спросил меня: «Ну как, стажер, не оторвался?» «Нет, даже в облаках удержался. Молодец, Яков». У нас произошли перемены. Мы проводили майора Шебека, получившего назначение в другую часть. И в тот же день с первого Украинского фронта прибыл новый штурман, герой Советского Союза гвардии майор Александр Сергеевич Куманичкин. О нем мне уже много рассказывал командир полка. Они вместе воевали во второй воздушной армии. «Истина известная. Чем больше с товарищем летаешь, тем больше его узнаешь», — говорил командир. «Мы с Куманичкиным уже слетались, я буду летать в паре с ним, а ты с Титаренко, теперь у нас по напарнику». «Отлично, чаще вылетать буду». До сих пор Титаренко, ведомый командира, был напарником у нас обоих. Командир представил Александра Куманичкина однополчанам. Многие уже давно знали его и встретили как старого фронтового друга. Александр мне сразу понравился. Смелое лицо, добрые карие глаза внушали симпатию и доверие. Его биография во многом напоминала биографию большинства из нас. До войны рабочий на обувной фабрике «Буревестник» в Москве. Кончил аэроклуб, потом летное училище, после училища фронт. Особенно Куманичкин отличился в боях за освобождение Киева. На его боевом счету было более 20 сбитых фашистских самолетов. Он сразу приступил к своим обязанностям штурмана полка, быстро вошел в курс дел. Поселился Куманичкин вместе со мной и Титаренко и в первый же вечер рассказал о боях, в которых принимал участие. Вспомнили мы сражение на Курской дуге, где воевали по соседству, и, как это бывало на фронте, сразу подружились. На следующий день Александр умело и интересно провел занятия с летным составом, еще раз напомнив всем нам о том, что воздушному охотнику необходима отличная штурманская подготовка. «Каждый из нас, — говорил он, — должен так изучить район, чтобы быстро ориентироваться в любой обстановке. В воздухе надо все время отдавать себе отчет в том, где находишься». Подглавка. Бить врага по-гвардейски. Ясным сентябрьским утром аэродром облетела новость. Приедет член военного совета нашей воздушной армии генерал Виноградов и вручит полку гвардейское знамя. По эскадрильям прошли короткие митинги. Говорили о советской гвардии, рожденной в ожесточенных боях под Москвой осенью 41 года, о подвигах гвардейцев, о том, к чему гвардейское знамя нас обязывает. Весь личный состав здесь, в полевых условиях, старательно готовился к встрече со знаменем. Каждому хотелось встать в строй аккуратным, подтянутым, по-праздничному. И вот все готово, настроение у всех торжественное. Полковник Чупиков построил полк невдалеке от КП, перед самолетами, рассредоточенными по полю. Назначена знаменосная группа во главе с начальником штаба. Летчики Азаров и Титаренко, ассистенты, я, знаменоносец. Мы заняли свое место на правом фланге строя. По приказу командира встречаю генерала УКП. Он держит в руках знамя, завернутое в чехол защитного цвета. Наш командир отдает генералу рапорт. Потом становится очень тихо. И вот чехол со знамени снят. Развернулось алое шелковое полотнище с портретом Владимира Ильича Ленина и надписью, вышитой золотом, «За нашу советскую родину». На другой стороне полотнища, колыхавшегося на ветру, виднелся номер нашего гвардейского полка, тоже вышитый золотом. В торжественной тишине раздался голос генерала, прочитавшего указ о присвоении полку звания гвардейского. Сердечно поздравив нас, он пожелал нам высоко держать честь гвардейцев. Командир принял знамя и благоговейно поцеловал его, опустившись на одно колено. Громко, прочувствованно сказал, что мы будем, как зеницу ока, хранить гвардейское знамя, символ чести, доблести, героизма, пронесем его сквозь бои до полного разгрома врага. Он передал мне знамя, и знаменоносная группа прошла перед всем строем. Каждая эскадрилья встречала знамя ликующим «Ура!». Оно перекатывалось от эскадрильи к эскадрилье, и у меня сжимало горло от волнения. Да, это были прекрасные минуты. Мы почувствовали еще больше единения. Готовы были выполнить любой приказ Родины. Знамя нас сплотило еще крепче. С того дня гвардейское знамя нашего полка хранилось на замаскированном КП день и ночь под охраной часового. Рано утром меня вызвал командир. Он сообщил, что по приказу командующего ВВС главного маршала авиации Новикова из нашего полка на 3-й Прибалтийский фронт направляется на усиление 10 самолетов для борьбы с вражескими охотниками. Группу приказано возглавить вам. На подготовку дано 2 часа. Воздушная обстановка там сложная и срочно потребовалось усиление. Сказал полковник. Наконец-то настоящая работа будет, не выдержал я. Чупиков смотрит на меня с понимающей улыбкой. «Ну, кого с собой возьмете?» «Павел Федорович», — говорю я, — «разрешите мне полететь с 3-й эскадрильей КМСК Бакланова в паре с Титаренко. Я к ним как-то больше присмотрелся». «Согласен», — ответил Павел Федорович и добавил. «Вам предстоит сложный перелет. Сразу вступите в бой. Хорошенько разберитесь в обстановке. Не подкачайте. С вами пойдет самолет Ли-2 с техниками. А чтобы веселее было, можете взять с собой Зорьку». «Очень хорошо», — отвечаю я, — «после вылетов у ребят будет веселый отдых». Собираю летчиков, и пока техники готовят машины, наносим на карту маршрут перелета в 14-ю воздушную армию. Знакомимся с метеорологической обстановкой на маршруте, подробно изучаем районы предстоящих действий. Из сводок нам было известно об обстановке, сложившейся в Прибалтике. Противник там упорно сопротивлялся. К тому же, успешному продвижению наших наземных войск мешали озера, болота, леса, действиям авиации, вражеские охотники. Майор Филиппов просил командира части разрешить ему полететь с нами, но Чупиков отказал наотрез. «Вам, товарищ майор, надо пройти школу боев в менее напряженной обстановке. Не до стажировки там будет. Да и ваша командировка истекает». Очень просился в нашу группу и Давид Хайт, но места в самолете не оказалось. Давид не отходил от меня. Чувствую, он очень взволнован, хочет что-то сказать. «Что случилось, Давид?» – спрашиваю я. «Разрешите обратиться, товарищ капитан. Вы будете участвовать в освобождении моих родных мест, Риги». У него от волнения сорвался голос, и он побледнел. «Вспомните моих стариков, а я все время буду думать о вас. Накажите фашистов, товарищ капитан!» «Постараемся», — ответил я. «Все готово к вылету. Прощаемся с товарищами. Замполит нас напутствует. Бейте врага по-гвардейски!» Подглавка. На усилении. Приземляемся на фронтовой аэродром восточнее Валга, на границе Эстонии и Латвии, в разгар боевого дня. Почти все яки на задании, но, как водится, все, кто оставался на аэродроме, и летчики, и техники, сбежались нас встречать. Первым, кого я увидел, был капитан Зимин. У него на груди 2 ордена Красного Знамени. Я ему очень обрадовался, знал его давно. Он был инструктором нашего училища, когда я еще был курсантом. «Вот и воевать вместе пришлось», — сказал он мне, крепко обнимая. Летчики рассказали, что на этом участке 3-го Прибалтийского фронта на Рижском направлении идут сильные бои и на земле, и в воздухе. Они вылетали на прикрытие наших войск в район Даксты, вели бои над переправами через реку Седа. «Прибыли вы кстати», — говорили они. «Противник бросил на наш участок сильную, хорошо подготовленную группу воздушных охотников. Это матерые волки, и они нам очень мешают». В район прикрытия парами прилетают. Сначала одна, за ней другая, третья. Атакуют внезапно, со стороны солнца. Стараются сковать боем нашу группу. А нам в бой вступать нельзя. Того и гляди, бомбардировщики нагрянут. В это время приземлился наш Ли-2. Зарулил на стоянку. А немного погодя, под дружный смех летчиков, вокруг самолета уже кубарем катался, приветствуя землю, наш взъерошенный, ошалошевший от перелета медвежонок. Прибыл офицер, который отвез меня на автомашине на КП воздушной армии. Меня дружески встретил командующий 14-й воздушной армии генерал-лейтенант авиации Петр Иванович Журавлев. «Рад вам, как долетели, все здоровы?» «Все в порядке, товарищ генерал». Командующий продолжал. «Задачи вы, вероятно, получили на месте». «Да, получили в общих чертах, нас прислали на усиление». «Так вот, ваша задача – вести борьбу с немецкими воздушными охотниками. Ознакомьтесь с наземной и особенно воздушной обстановкой и изучите тактику немцев. Завтра с утра начинайте полеты для ознакомления с районом боевых действий. А может быть, и сразу драться придется». Пожелав всей нашей группе успехов, командующий вызвал начальника разведки, который подробно ознакомил меня с воздушной и наземной обстановкой, с тактикой фашистских асов и авиации в целом, в полосе действий воздушной армии. В тот день мы тщательно, подробно ознакомились с районом боевых действий, а на следующий с утра начали искать противника. Первый вылет был безуспешен. В паре с Титаренко я пересек линию фронта. Мы зашли на солнце. Под нами тонкий слой облаков. Пробиваем его, ищем фашистские самолеты. Ходим на разных высотах, курсах. Залетаем в район немецкого аэродрома. Он хорошо замаскирован. Попытка прощупать огнем вызвала ответный огонь зенитной артиллерии. Приблизились к району переправ. Вражеские зенитки и тут открыли огонь. Расстреляют, значит, противник наготове. Пробыли мы на территории, оккупированной немцами, почти час и вернулись пустыми. Но вылет даром не пропал. Изучили район, запомнили характерные ориентиры. В тот день все летчики группы вылетали безуспешно и докладывали о сильном зенитном обстреле. На этом участке противник всеми силами старался удержаться на оборонительных рубежах, подготовленных заранее. Мы стали вылетать на охоту по нескольку раз в день. На большой высоте пересекали линию фронта. Через дымку видны были разрывы на земле. Мы настойчиво искали воздушного противника. Бывали и над Ригой. Летая над ней, я вспоминал Давида. Как-то днем Титаренко и я парой на большой высоте направлялись к переправам. Вдруг в наушниках раздался голос капитана Зимина, ведущего восьмерки Яков. На группу над переправой напали три пары фашистских охотников – фоки-вульфы. На высоте 3500 метров идет бой. Быстрее на выручку. На предельной скорости приближаемся к району боя. У восьмерки Яков преимущество в количестве, а у фашистов в высоте. Враг старается оттянуть наших летчиков от переправ, нанести им поражение. Сверху, со стороны солнца, атакую ведущего верхней пары охотников. Титаренко стремительно атакует ведомого. Молниеносная атака нашей пары, очевидно, ошеломила гитлеровских асов. Сходу нам сбить не удалось, но противник сразу покинул поле боя. Основная задача выполнена. Отогнали охотников, и яки нанесли удар по бомбардировщикам. Как-то Титаренко прихворнул, и я взял в напарники молодого, способного летчика Шарапова. Он прекрасно держался в паре. Мы на территории, занятой противником, южнее озера Буртняки. 8 фоки-вульфов с бомбами направляются к переправам через реку Седа. Больше самолетов не видно. Захожу в хвост вражеской группы. Немцы держатся самоуверенно и, словно не замечая нас, спокойно продолжают полет. Открыли огонь зенитчики. Проскакиваю. Вплотную пристраиваюсь к крайнему самолету. Открываю огонь. Фокки-вульф перевернулся через крыло и рухнул на землю. Прямо в лес. Летчик выбросился с парашютом. Остальные разворачиваются. Тут же беспорядочно бросают бомбы в расположение своих войск. Пикируют и на малой высоте, маскируясь на фоне местности, скрываются. Гнаться за ними не стоит. Внизу много зениток. Да и надо оценить воздушную обстановку. Увлекаться нельзя. Набираю высоту. Где же мой ведомый? Сзади разрывы зенитных снарядов. Неужели Шарапова сбили? Вызываю его по радио. Ответа нет. В это время в воздухе появляется еще 6 фоки-вульфов. Тоже с бомбами. Она держит направление к переправам. Без боя не уйду. Захожу сзади сверху со стороны солнца. Ведущий, очевидно, заметил меня. Бросает бомбу и пытается набрать высоту. Настигаю его, открываю огонь. И вражеский самолет падает вниз. Летчик прыгает с парашютом. Немецкая пятерка тоже пикированием уходит на запад. Пытаюсь связаться с Храповым по радио. Ответа нет. Ищу его и вижу еще 2 фоки-вульфов. Без бомб. Летят на повышенной скорости. Ясно. Это охотники, вызванные по радио. У меня преимущество в высоте. Решаю вступить с ними в бой. Один охотник, наверное, ведущий, особенно напорист. Пока я вел бой с тройкой, он отошел в сторону и начал набирать высоту. Хочется ему ударить сверху. Я заметил уловку фашиста, ринулся на него и открыл огонь. Сбить его не удалось, но, очевидно, ему крепко досталось. Он со снижением ушел в направлении к Риге. Вражеская тройка заметалась, но вот самолеты построились в оборонительный круг и начали оттягиваться к Валмира, тоже в направлении к Риге. Преследовать врага не было смысла. В последний раз запросив Шарапова по радио и снова не получив ответа, я направился на аэродром, с тревогой думая о ведомом и все же надеясь, что он вернется. К вечеру летчики группы доложили об успешном выполнении задания. В тот день было сбито несколько самолетов. До позднего вечера я разбирал и изучал с летчиками группы действия вражеской авиации и зенитной артиллерии на этом участке. Несколько дней мы ждали сведений о Шарапове, но никаких известий о нем не было, и мы потеряли надежду на его возвращение. К нашей великой радости он вернулся в полк. Вернулся, когда мы были уже под Берлином. Оказалось, его самолет действительно сбили зенитки, и наш боевой товарищ попал в плен, в концлагерь. Много ему пришлось выстрадать. Титаренко еще чувствовал себя неважно, и вылететь на задание не мог. Командир эскадрильи «Баклан», как всегда, вылетел со своим напарником Митей Нечаевым, а я с заместителем КМСКа Иваном Щербаковым. На фронте он недавно. До этого, как и я, был инструктором авиационного училища, подготовил не один десяток летчиков. Это отличный пилот, но мне говорили, что в бою он горячится. Чуть завидит противника, а чертя голову бросается в атаку. Особенно большого значения этим словам я не придал. Как всегда, обо всем договорились на земле. Перед вылетом напомнил об осмотрительности, о соблюдении дисциплины строя. Пересекаем линию фронта южнее озера Вырцьярв. Это характерный ориентир. Устремились на юго-запад, к Риге. Замечаю впереди ниже нас пару фоккеров. Летят в направлении Волги. Под углом иду вдоль шоссейной дороги. Рига-Волга. Щербаков, находясь в боевом порядке левее меня, оказался ближе к противнику. И не успел я оценить обстановку, как в наушниках шлемофона услышал его голос. «Прикрой, я атакую!» Нарушив дисциплину, он ринулся на противника. Один самолет упал, но в этот миг Щербакова со стороны солнца атаковала пара, летевшая вслед за первой. Ведущий вот-вот откроет огонь, пристраиваясь к хвосту его самолета. «Передаю по радио. Щерба, сзади противник!» «Иду на перерез с охотником. С первой очереди сбиваю ведущего». В это время на меня сверху навалилась третья пара. Ее я не заметил. Завязываю с ней бой. Туго нам пришлось. У противника было не только численное преимущество, но и преимущество в высоте. Одержали мы победу над тремя парами фашистских ассов только благодаря хорошей технике пилотирования, самообладанию, отличным качествам наших самолетов. На аэродроме я по всем правилам отчитал своего напарника, хотя он и сбил самолет. После этого случая он держался в строю хорошо и действовал точно. В тот день, как всегда, хорошо дрались пары КМСКа Баклана и Нечаева, Александрюка и Васько. Я не раз ставил в пример другим спайность и согласованность их действий. Подглавка. На поврежденном самолете. Дмитрий Титаренко и я возвращались с задания. Неудачная у нас выдалась охота. Мы летели к Риге, но ни одного самолета не встретили. Досадно было возвращаться на аэродром без добычи. Горючее оставалось, можно было еще поохотиться. И я решил повернуть к озеру Вырцьярв. Поискать противника вдоль линии фронта. Летим на высоте 5000-5100 метров. Противника нет. Вокруг удивительное спокойствие. Видимость отличная. Сбоку от нас солнце спускается к горизонту, словно вот-вот погрузится в залив. Зрелище так эффектно, что хочется переброситься словом с Титаренко. Благо, полет подходит к концу. «Смотри, Дима, какая красота!» «Очень красиво», — отвечает он. И вдруг я вижу, навстречу, метров на 500 ниже, летит двухкилевый самолет. Судя по очертаниям, наш бомбардировщик Петляков. Да и судя по поведению, наш спешит к нам. Может, за ним гонится противник? Ведь такие случаи бывали. Всматриваюсь вдаль. Нет, никого не преследуют. Перевожу взгляд на самолет. В эту секунду он резко изменил курс и, будто проваливаясь, стал снижаться, увеличивая скорость и уходить в направлении к Рижскому заливу. Теперь отчетливо виден его тупой нос и черные кресты. Да это Дорнье, немецкий разведчик. Очевидно, у него было задание сфотографировать линию фронта, но экипаж заметил нас и предпочел повернуть во свояси. Задание сорвано, это хорошо, но врага надо догнать и уничтожить. Прикидываю, бензина должно хватить. Резко разворачиваюсь. Ведомый не отстает. Преследуем врага. Разведчик продолжает снижаться. Вот высота уже около 1000 метров. Скорость нашего полета превышает предельную. Расстояние между нами и разведчиком быстро сокращается. Впереди Рижский залив. Всматриваюсь. Истребителей противника нет. Даю команду товарищу. «Атакую! Прикрой!» Подлетаю к разведчику почти вплотную. Стрелки открывают сильный огонь. Трассы осыпают мой самолет. Нажимаю на гашетки. очередь, но тут мой самолет вздрогнул, и не успел я разобраться, в чем дело, как он перевернулся на спину. Напрягаю все силы и выравниваю самолет. «Ты ранен?» — слышу испуганный голос Дмитрия. «Да нет, видимо, в спутную струю от Дорнье попал. А где он?» «Впереди нас ковыляет, подбит. Делаю попытку снова атаковать, увеличиваю скорость, но самолет опять стал переворачиваться на спину. С трудом его выравниваю». «Да что с тобой?» — снова тревожно спрашивает Титаренко. «Переворачивает, Дима!» «Сбавляю скорость, стараясь удержать самолет в горизонтальном положении. Противник уходит. Не могу дать команду Титаренко добить. Бензин у нас на исходе. Прислушиваюсь. Мотор работает четко, без перебоев. Тут все в порядке. Смотрю на плоскости. Левая повреждена, и самолет сильно кренит влево. Ясно, поврежден элерон. Надо возвращаться домой, не теряя ни секунды. Сбавляю обороты мотора и на предельно малой скорости, на небольшой высоте, веду подбитый самолет над территорией, занятой противником. Стоит мне сделать одно неосторожное движение, чуть повысить скорость, и самолет теряет управляемость. Вот-вот перевернется снова. Ты подбит, а внизу враг. Нет ничего неприятнее этого ощущения. Если нападут истребители, Дмитрию придется драться одному. От мысли, что я не смогу помочь товарищу, на лбу выступает холодный пот. Преследуя Дорнье, я рассчитывал, что на обратном пути нас выручит скорость. А теперь у меня мало надежды довести самолет до расположения наших войск. На такой скорости, пожалуй, и Дмитрий не дотянет до дому. Передаю условно, следуй дальше один. А он просит разрешения остаться. Добавляет, что бензина у него хватит. В этом я усомнился. Но понял, что друг не оставит меня. Когда чувствуешь локоть товарища, знаешь, что товарищ поддержит, легче вести борьбу. Одному мне пришлось бы напряженно следить за воздушным пространством, чтобы вовремя увидеть врага, смотреть назад, делать много отворотов, изломов маршрута. А это лишний расход бензина. Я смотрел только вперед и сосредоточен был на одном. Как довести машину? За воздухом зорко следил мой товарищ. Его самолет появляется то справа, то слева от меня. Вот и линия фронта. Долго же мы до нее добирались. Сейчас непременно откроет огонь зенитная артиллерия противника. Так и есть. Вокруг стали разрываться снаряды. Небольшими отворотами уклоняюсь от огня, с трудом удерживая самолет в горизонтальном положении. Но вот под плоскостями самолетов земля, освобожденная от врага. Впрочем, истребители могут атаковать и здесь. Да и удастся ли довести до аэродрома тяжело управляемую машину? Надо спасти, посадить ее, пока есть хоть капля бензина. Прыгать с парашютом только в крайнем случае. Передаю по радио другу. Спасибо, Дима. Долечу один. Он отвечает. Прошу разрешения прикрывать до посадки. И мы продолжаем полет на предельно малой скорости. Поглядываю на приборы, на самолет боевого друга. Осматриваю и землю. На всякий случай подыскиваю площадку, удобную для посадки. Наконец показался аэродром. Он тщательно замаскирован, но тут я знаю каждый кустик. Различаю место стоянки наших самолетов. К ней сбегаются товарищи, летчики, техники. Их опередила санитарная машина. Обычно истребитель с легким чувством победоносно подлетает к своему аэродрому. А я веду подбитый самолет осторожно, будто крадучись. Не привык я возвращаться на такой скорости. По-прежнему сильно кренит влево. Держу ручку управления обеими руками. И то они устали. Неизвестно, как самолет будет вести себя на посадке. Надо еще раз все продумать и принять правильное решение. Передаю Дмитрию команду. «Иди на посадку». Вместо ответа он тревожно спрашивает. «Как дела?» Повторяю. «Иди на посадку». На этот раз он беспрекословно повинуется. Бензин у нас почти иссяк. Все взвесив, иду на посадку и я. Самолет касается земли. Заруливаю к своей стоянке. И тут Лавочкин останавливается. Сбежались товарищи, разглядывают плоскость. Вылезая из кабины, слышу слова техника Васильева. «Да, повреждение серьезное. Как только самолет держался в воздухе, не перевернулся». «Да вы не волнуйтесь, товарищ командир, починим быстро». Подхожу к Дмитрию и крепко его обнимаю. «Спасибо, дружище». За несколько дней боев наша группа уничтожила 12 вражеских самолетов, а главное, нам удалось нанести моральное поражение немецким асам, и они стали уклоняться от боев. Задание было выполнено. Я получил приказ вернуться в полк, когда войска трех прибалтийских фронтов уже вели бои на ближайших подступах к Риге, располагали большим количеством авиации, и наша помощь уже была не так нужна. Когда мы прилетели в свой полк, я заметил незнакомого молодого летчика. Он шел торопливо, чуть прихрамывая, навстречу летчикам третьей эскадрильи. Кто-то крикнул: «Да это Крамаренко!» И все бросились к нему. Встреча была бурная. Сергей Крамаренко – летчик из третьей эскадрильи. Несколько месяцев о нем ничего не было известно. Он вернулся в полк, когда мы улетели в Прибалтику. Вот что с ним произошло. В воздушном бою под Проскуровом он был тяжело ранен в руку и ногу. Самолет загорелся, пришлось выброситься с парашютом. На земле ему оказали первую помощь, а потом отправили на самолете в Москву, в госпиталь, где он и пролежал много времени. На врачебную комиссию он пришел, опираясь на палку, но оставил ее в коридоре, не показав виду, что ступать нестерпимо больно. И комиссия, правда, с трудом признала его годным к летной работе. Он стремился в родной полк, приложил немало стараний, чтобы разыскать его, и добрался сюда, к радости всех однополчан. Куманичкин, рассказавший мне все это по дороге на КП, сказал с довольным видом: «Вот у меня и напарник теперь есть». Подглавка. Нет им прощения. На нашем фронте продолжалось затишье. Лишь изредка мы вылетали на охоту южнее Варшавы. Вечерами гуляли по тихим улицам поселка, расположенного неподалеку от нашего аэродрома. Жители относились к нам сердечно. В каждом доме мы были желанными гостями. Нам рассказывали о черных днях немецко-фашистской оккупации, о том, как беженцы из городов, семьи офицеров польской армии многие годы скрывались. Скитались под вечным страхом, что фашисты отправят их в концлагерь. Слушая, я думал о судьбе сотен и сотен тысяч соотечественников, угнанных на каторжные работы в фашистскую Германию, о брате Григории. Сравнительно близко от нашего аэродрома до лета этого года было несколько фашистских лагерей смерти. В Бяло под Ляско, под Люблином, в Майданеке и уже совсем недалеко от нас, в старинной крепости под Демблином. Ненастным октябрьским утром несколько однополчан поехали на машине в Майданек. Войска 1-го Украинского фронта овладели им в июле, освободив тех, кто уцелел. Мне поехать не удалось, однополчане вернулись к концу дня. Были подавлены, угнетены, никогда я их такими не видел. Мы уже многое знали тогда о Майданеке, но товарищи говорили, что действительность превзошла все их ожидания. Кровь стынет в жилах при одном воспоминании об этом страшном месте. Еще издали они увидели однообразные бараки и трубу крематория, где гитлеровские палачи сжигали замученных и расстрелянных узников. Майданек называют фабрикой уничтожения людей. Сюда гитлеровские палачи сгоняли пленных, взрослых и детей из всех оккупированных стран. Тут погибли сотни тысяч наших советских граждан. И не только. Еще множество концлагерей в те дни продолжали существовать на территории оккупированной Польши, фашистской Германии. С тех пор мир многое узнал о злодеяниях гитлеровских палачей, стали известны имена нацистских преступников. И кое-кто из злодеев понес заслуженную кару. Но нестерпима одна мысль о том, что многие преступники, зверски истязавшие узников фашистских лагерей смерти, до сих пор еще не преданы суду, не понесли наказание. Наши товарищи видели горы обуви, мужской, женской и детской, рассортированной палачами. Видели газовые камеры с глазками в дверях. В них палачи смотрели на свои жертвы. Со слезами слушал рассказы однополчан Давид Хайт. Он думал о своих стариках. У меня от ярости сжимались кулаки, а Дмитрий Титаренко все повторял. Этим извергам прощения не будет. Надо покарать всех до единого. Так случилось, что на следующий день мне принесли письма. Я стал читать, пока техники готовили самолеты, и, как всегда, начал с письма отца. Тяжкое горе случилось у нас в семье. Отцу сообщили, что еще в 42-м году под Сталинградом погиб мой старший брат Яков. Отец писал также, что вернулось несколько человек, угнанных фашистами в рабство вместе с братом Григорием. Они рассказывали, что Григорий попал в группу, отправленную в Майданек. В дороге фашисты жестоко мучили людей. Бывшие узники, оставшиеся в живых, говорили, что Григорий очень слаб, исхудал и что погиб он в Майданеке. Нелегко было отцу писать, но он нашел в себе мужество и кратко сообщил обо всем. Каждый поймет, что я испытал, узнав о гибели братьев. Особенно о том, как погиб Григорий. Думал ли я еще вчера, с ужасом и яростью слушая рассказы товарищей, что пути войны привели меня почти к тем местам, где среди бесчисленных жертв фашистских палачей был и мой брат. Грустную весть я узнал из письма Мухина. В Румынии погиб инженер-майор Фрайнд. Он вылетел на обследование нового передового аэродрома вместе с летчиком Аладиным на По-2. Над окруженной территорией фашистов они попали под обстрел. Фрайнд был убит. Аладин, раненый в ногу, привез его тело на аэродром. Никогда не забыть, сколько дал нам, молодым летчикам, когда мы изучали Ла-5, инженер-майор Фрайнд. В памяти всплыли лица друзей, молодые, смелые лица тех, кто погиб в борьбе с фашизмом. А вскоре еще одна горестная весть из старого полка. Друзья сообщали, что в разгаре наступательной операции войск 2-го Украинского фронта в бою сбит Федор Семенов. Я был один в домике у КП и думал о своем фронтовом учителе, которому стольким обязан, о большом своем друге. Не верилось, что мог погибнуть такой опытный и хладнокровный летчик, воевавший с первого дня войны. Оживленно разговаривая, вошли товарищи. Сразу заметили, что я чем-то опечален. Притихли, стали расспрашивать. Все вместе мы вышли на аэродром. Холодный ветер обдал лицо. Из-за облаков выглянуло солнце. И в голубом небе заблестели два самолета. Они баражировали над аэродромом. «Не унывай, дружище», — сказал Титаренко, обняв меня за плечи. «Может, Семенов жив, а если нет, мы отомстим фашистам за твоего фронтового учителя. И ждать этого недолго, скоро начнутся настоящие бои». Много времени спустя я узнал, что Федор Семенов выбросился с парашютом, но попал в расположение врага. Очевидцы, освобожденные из фашистского плена, рассказывали о том, как мужественно держался Федор Семенов. Он не позволил фашистам сорвать с него золотую звезду и ордена. Ни посулами, ни пытками гитлеровцам не удалось заставить его дать нужные им показания. Фашисты расстреляли Федора Семенова за несколько дней до нашей победы. Вечно будет жить в моей памяти его образ. Однажды меня вызвал Павел Федорович Чупиков. «Вам придется звеном вместе с Титаренко на несколько дней слетать на правое крыло. Изучите обстановку, тактику вражеской авиации на том участке фронта. Передают, там действуют отборные немецкие асы. Частью сил полк туда уже вылетел без вас». И вот наше звено на правом крыле. Вылетаем на охоту в район западнее Варшавы. Воздушный противник не вступает в активные бои. Очевидно, старается избежать потерь. Фашисты бросают основные силы авиации на поддержку и прикрытие своих войск. Охотники на мессерах действуют очень осторожно, атакуют только в том случае, если положение для них явно выгодное. Атаки производят из-за облаков. Однажды на охоте в районе севернее Модрина, когда я собирался сделать маневр, разворот в сторону плацдарма, раздался тревожный голос Титаренко. «Слева мессы!» Я и не заметил, как они вывалились из облаков. И чуть не подставил себя под удар. Было не до размышлений. Быстро, резким поворотом я положил самолет на спину и с перевернутого положения открыл огонь по ведущему. Противник резко пошел на снижение и скрылся в дымке где-то внизу. Второй проскочил вперед и исчез в облаках. Выскакиваем за облака. Самолета не видно. Пробиваем облака в районе плацдарма, где шли сильные бои. Ищем противника. Но уже держимся подальше от облаков, чтобы хватило времени на принятие решения, если появится противник. Но он так и не появился, и мы вернулись на аэродром. Да, немцы идут на разные уловки и хитрости, и надо быть еще бдительнее, при такой погоде особенно. Надо правильно строить маршрут поиска и производить маневр. Ты вовремя заметил мессы, говорил я в тот вечер Дмитрию. Еще несколько раз нам пришлось встретиться с воздушным противником, но немецкие летчики, очевидно, еще издали, завидя красные носы наших самолетов, от боя уклонялись. Иногда мы с Дмитрием строили маршрут так, чтобы, ведя поиск воздушного противника, пролететь над крепостью Модрин и особенно над Варшавой. Правда, на подступах к ней сильно били зенитки, но миновать их удавалось, и мы пролетали над польской столицей, разрушенной оккупантами». Дома без крыш сверху казались пустыми коробками. Вспоминались наши города, уничтоженные фашистами, и сердце сжималось от ненависти к общему врагу советского и польского народов. Подглавка «Советская земля очищена от захватчиков». Несколько летчиков полка, в их числе и я, во главе с командиром на своих боевых самолетах, вылетели в Бяло-Подляско на слет бывалых летчиков 16-й воздушной армии. В ту пору относительного затишья, когда войска фронта после беспрерывных многомесячных боев готовились к последним решительным сражениям, слет был для летчиков важным событием. Собрались в Бяло-Подляско представители всех родов авиации. Командующий присутствовать не мог. Здесь был его заместитель, генерал Сенаторов, который, как рассказывал мне подполковник Акуленко, сражался с фашистами-добровольцем еще в Испании. Был здесь и член военного совета армии генерал А. Виноградов, вручивший нам гвардейское знамя победы. Прилетел и командир истребительного авиакорпуса генерал Есавицкий, командир «Новатор», воздушный боец. Мне довелось увидеть прославленных боевых летчиков. Я внимательно слушал их выступления, и передо мной как бы раскрылась вся картина недавних боев. За 3 дня участники слета проанализировали действия и взаимодействия всех родов авиации, обобщили опыт, выработали единство взглядов на тактику борьбы с немецко-фашистской авиацией. Слет дал нам многое, и, вернувшись в полк, мы подробно доложили о нем однополчанам. Мы внимательно следили за обстановкой на фронтах. На нашем, северо-западнее Праге, освобожденной еще 14 сентября, и южнее Пултуска, шли бои местного значения. Войска 4-го Украинского фронта освободили Закарпатскую Украину. 3-го Украинского совместно с частями Югославской народно-освободительной армии Белград. Войска 3-го Белорусского вели успешное наступление в Восточной Пруссии. С волнением думал я о старых боевых товарищах, слушая сообщения. Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Малиновского 29 октября начали Будапештскую операцию. Приближалась 27-я годовщина Великого Октября. В полк пришло много писем, немало получил их и я. Павел Брызгалов и Василий Мухин нашли минуту между 2 вылетами, чтобы поздравить меня. Василий писал, что полк успешно выполняет задание и награжден орденом Богдана Хмельницкого. По-прежнему отличаются Алексей Амелин, Павел Брызгалов, Валентин Мудрецов, Кирилл Евстигнеев, назначенный заместителем командира полка. Мой побратим сетовал, что нельзя перевестись ко мне, и мечтал о скорой встрече после победы. Накануне праздника мы с великой радостью услышали долгожданную весть. Завершено освобождение нашей Родины. Доблестные войска Карельского фронта совместно с Северным морским флотом изгнали немецко-фашистских захватчиков из советского Заполярья. Наша государственная граница восстановлена на всем протяжении, от Баренцева до Черного моря. Вечером на торжественном праздничном собрании с докладом выступил замполит полка Асеев. Он говорил о пути, пройденном советской армией за годы войны, о поражении, которое она нанесла фашистам, особенно в этом 1944 году. Перед советскими вооруженными силами стояла последняя задача – помочь народам Центральной и Юго-Восточной Европы до конца разгромить оккупантов. Подглавка. Боевые будни. Погода стоит нелетная, и наш стажер, майор Яков Филиппов, так еще и не побывал в настоящем бою. Он упросил командира задержать его до наступления наших войск. Однажды тучи внезапно рассеялись, появилось голубое небо, и мы с ним вылетели на свободную охоту. Линию фронта пересекли южнее Варшавы, прошли над вражеским аэродромом, покружили в стороне. Ни один самолет не взлетел, аэродром словно вымер. До нас уже, видимо, поработали бомбардировщики. Всюду зияли воронки. Прошли еще несколько аэродромов, авиации не видно. Вероятно, немцы вылетели к линии фронта на поддержку войск. И мы направились поближе к линии фронта. Предупреждаю, усилить поиск. Вижу, впереди, ниже нас, над передним краем вражеских войск, барражирует 8-ка Фокке-Вульфов 190. На горизонте появились силуэты самолетов. По всей вероятности, это наши штурмовики. Да, так и есть. Они идут непрерывно, волнами, поддерживая наши войска и нанося удары по резервам противника. Фокке-Вульфы могут внезапно на них обрушиться. Времени терять нельзя. Передаю Филиппову. Впереди 8 самолетов. Прикрой, атакую. Быстро нахожу ведущего, со снижением, развив предельную скорость, сходу врезаюсь в строй, открываю огонь. Горящий самолет рухнул вниз. Проскакиваю вперед, разворачиваюсь, чтобы оценить обстановку. Смотрю, строй фоккеров рассыпался, они уходили на запад, а наши штурмовики атаковали немецкие наземные войска. Еще раз подтвердилось простое правило. Первым замечай противника, первым вступай в бой и, не теряя ни доли секунды, сбивай. Боевые будни продолжаются. Мы с огромным интересом изучаем фотокинопулеметы. ФКП. Прибыла первая партия. Освоили их быстро. Результаты получились замечательные. Фотоконтроль еще больше подтягивал летчиков. Каждый раз мы не могли дождаться проявления пленки. Так хотелось наглядно увидеть результаты атак. Иногда после напряженного боя летчику трудно установить, под каким ракурсом и с какой дистанции он вел огонь. Случается, он прилетает и докладывает, что вел огонь с короткой дистанции. И как же бывает удивлен, когда выясняется, что это ему только казалось. Пленка проявлена, изучена, и видно, что дистанция не такая уж короткая. На пленке все фиксировалось с абсолютной точностью. Благодаря фотоконтролю можно было правильно проанализировать свои действия и выяснить, успешна ли была стрельба. Вскоре Чупиков в паре с Куманичкиным вылетели на боевое задание в район Пулавского плацдарма. Их машины были оборудованы фотокинопулеметами. Над освобожденной территорией Чупиков увидел два Мессершмитта особой конструкции. Под фюзеляжем заметил дополнительное устройство. Ему показалось, что подвешены бомбы. Он внезапно атаковал немецких охотников. Но они боя не приняли, увеличили скорость и ушли. Командир подробно рассказал летчикам и техникам полка о встрече с новыми немецкими самолетами. Снимок, сделанный его фотокинопулеметом, был увеличен. И мы отчетливо увидели, что на немецком самолете не бомба, а устройство для дополнительной тяги. Инженер Зарицкий определил, что это реактивный ускоритель. Вот почему фашист так быстро оторвался, когда командир открыл огонь. Мы обсудили методы борьбы с новыми немецкими самолетами. Пришли к выводу, что главное – своевременно открыть огонь до того, как противник включит ускоритель. Фашисты явно намеревались воздействовать на психику советских летчиков, выпуская экспериментальные самолеты. Но снова просчитались. Каждому из нас хотелось поскорее сбить Мессершмитт, оборудованный реактивным ускорителем. В начале января 45 года на нашем левом крае Первого Белорусского фронта стояла ненастная погода. То мела пурга, то шел мокрый снег, низко стлался туман. Но вот немного прояснилось, и мы перелетели на новый аэродром. Он был расположен против Магнушевского плацдарма, как скоро оказалось, на направлении главного удара наших войск. Часто приходилось бывать на рации, следить за воздушным пространством, чтобы своевременно навести на врага летчиков, баражирующих в воздухе, отразить нападение и не пропустить пролета разведчика. С нетерпением мы ждали начала боев и еще глубже изучали район предстоящих действий. Подглавка. Наступление. 12 января вечером мы узнали, что войска соседнего 1-го Украинского фронта перешли в наступление. Утром 13 января был построен весь полк. Развивалось на ветру алое гвардейское знамя. Замполит Асеев прочел обращение военного совета фронта к войскам. Военный совет предупреждал, что враг будет сопротивляться с ожесточением смертника, и каждый советский воин должен проявить мужество, решительность, отвагу, не давать противнику передышки. В обращении говорилось о том, что мы сильнее врага, что наша военная техника лучше фашистской, что ее у нас больше, и эту первоклассную технику дал наш народ, который обеспечивает нам победу. Военный совет призывал нас в последний и решительный бой. Это обращение мобилизовало нас еще больше, и мы с подъемом ждали начала наступления. Мы знали, что нашим войскам будет нелегко. Немцы подготовили к длительной и упорной обороне всю полосу между Веслой и Одером. Здесь насчитывалось 7 рубежей, не говоря о промежуточных. Первый рубеж проходил по западному берегу Вислы, последний – по западному берегу Одера. Ранним утром 14 января до нас донеслись громкие раскаты артиллерийской подготовки наших войск. И вот мы на аэродроме. К нашей великой досаде идет густой мокрый снег. На КП узнаю, что главная ударная группировка наших войск начала наступление с Магнушевского плацдарма, а справа от нас наносила удар 1-я армия войска польского. Не отходим от самолетов, ждем до вечера, но погода так и не улучшилась. Обидно, мы прикованы к аэродрому, не можем с воздуха помочь нашим наземным войскам. Узнаем, что главная полоса вражеской обороны прорвана. Воины нашего фронта плечом к плечу с воинами войска польского продвинулись вперед на 12-20 километров. Противник пытался остановить наши сухопутные войска на заранее подготовленных оборонительных рубежах, перебросив на это направление танковый корпус. Но ни укрепление, ни ответный огонь не могли их остановить. Однако сейчас, как никогда, требовалась воздушная разведка. Надо было вскрыть выдвижение немецких резервов, по которым должны были наносить удары наши штурмовики и бомбардировщики. Днем 15 января мы вылетели в сложных метеорологических условиях на охоту по наземным целям. Нам предстояло одновременно произвести разведку погоды и выдвижение резервов. Облачность прижимала нас к земле, стесняла маневр, и атаковать наземные цели не удалось, зато ценные разведданные собрали. Летели мы так низко, что я отчетливо видел все происходящее внизу. Лавиной двигались советские танки, пехота, вела огонь артиллерия. Подготовка к наступательной операции на Варшаву была произведена скрытно. Еще позавчера, когда мы пролетали над Магнушевским плацдармом, никто не заметил, что внизу сосредоточилось такое большое количество наших войск и боевой техники. Все это сейчас словно из-под земли появилось. Во время вылетов мы не встретили в воздухе ни одного вражеского самолета. К концу дня сопротивление немецко-фашистских войск на нашем участке было сломлено. Мы с восхищением говорили о своих боевых товарищах, танкистах, артиллеристах, пехотинцах. За два дня наступательных боев они нанесли врагу сокрушительный удар. Подглавка. Здесь пеклись фоккеры. Наступление развивалось стремительно, и этому содействовала наша авиация. Летчики 16-й воздушной армии наносили массированные бомбо-штурмовые удары по скоплению войск и техники противника, не давали подходить резервам, а также прикрывали наши войска от налетов немецкой авиации. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза ГК Жукова в тесном взаимодействии с воинами войска польского 17 января освободили столицу Польши – Варшаву. В тот вечер Москва во знаменование победы салютовала соединением 1-го Белорусского фронта и частям 1-й армии войска польского. Итак, закончен первый этап Висло-Одерской операции. Наши войска стремительно продвигаются вперед, на запад. Передовые бронетанковые части сходу захватывают аэродромы. В Сахачеве еще несколько дней назад в важном узле обороны фашистов танкисты захватили врасплох летный состав в столовой. Нам известно, что на Сахачевский аэродром сели штурмовики. «Как же так? Ведь линия фронта недалеко», — замечает кто-то. «Да так», — говорит командир, — «начинают штурмовать врага сразу после взлета». Наконец перелетает и наш полк. На аэродроме картина своеобразная. Виднеются и наши штурмовики, и оставленные фоккевульфы. Здесь мы встретились со штурмовиками, и мне вспомнилась весна прошлого года, бои севернее Яс. Встреча была теплая, летчики говорили. Противник, отступая, старается закрепиться на новых рубежах. Бить его надо, а нам мешают немецкие истребители. Уж вы им там покрепче колотите. Из Сахачева летаем в район Плотска. На поиск противника. Вступаем в бои, хотя противник и уклоняется. Здесь полк понес тяжелую утрату. В неравном бою был сбит Кирилл Бачила, опытный, отважный летчик. Спустя несколько дней после гибели нашего товарища перелетаем в Инновратслав, ближе к войскам, которые продолжают стремительное наступление. И всюду читаем надписи, сделанные советскими воинами. Вперед, на Берлин! Рядом с нашим находится аэродром, забитый брошенными юнкерсами 87. Иногда мы тренируемся в атаках по ним. И снова приказ – срочно перебазироваться на аэродром южнее Познани, крупного промышленного центра, важного железнодорожного узла и одного из древнейших городов Польши. Наши войска уже продвинулись вперед, километров на 80-90 от Познани, но частью сил ведут там бои по уничтожению окруженной группировки, засевшей в цитадели. Враг ожесточенно обороняется. Нам приказано при перелете проштурмовать немецко-фашистскую группировку. Снимаемся с аэродрома немедленно, спешим. А в Инновратславе пока остаются наши любимцы – Зорька и Кнопка, и часть хозяйства. С самолета я увидел аэродром, забитый хенкелями и юнкерсами. Вот-вот снимутся, помчатся бомбить наши войска. Неужели там враг? Но нам сообщают по радио, что они брошены фашистами при отступлении. Познанская цитадель – старинная крепость, оборудованная оккупантами по последнему слову техники. Она стоит на возвышенности и занимает немалое пространство. Чуть не задевая крыш, на бреющем полете проносимся над самой цитаделью. Обстреливаем из пушек окруженные фашистские войска. Противник открывает бешеный зенитный огонь. Но мы выполняем задание. Цитадель позади. Благополучно приземляемся на аэродроме, принадлежавшем до освобождения Познани заводу, еще недавно выпускавшему самолеты для немецко-фашистской армии. Мы расположились в вилле, недалеко от завода. цехах видны следы боя, еще не убраны трупы фашистов. На полу валяется скомканный портрет ненавистного Гитлера, сорванный со стены нашими солдатами. Враг не смог вывести завод из строя. Готовые самолеты не успели подняться. Сотни новых Фокке-Вульфов стояли под землей и на аэродроме. Многие на застывших конвейерах. Да, не раз приходилось каждому из нас вести с ними жаркие бои, а теперь они стали нашими трофеями, говорили летчики. Но нам еще предстояли жестокие воздушные схватки с фокерами, и мы подробно изучали вражеские самолеты. Около завода был концлагерь, в основном для наших соотечественников, угнанных из оккупированных районов. Совсем слабых и больных уже отправили самолетами в госпитали, остальные ждали отправки на родину. Мы пошли навестить бывших узников. После просторных цехов завода особенно низкими и тесными казались бараки, обнесенные колючей проволокой. Люди плакали от радости, увидев нас, обнимали, рассказывали о себе глухими, невнятными голосами. Никогда не забыть эту скорбную картину. Изголодавшиеся, изнуренные каторжной работой женщины и мужчины, сутулые спины, иссохшие дрожащие руки. Звучала русская, белорусская, украинская речь. Заставляли нас, проклятые, под страхом смерти работать, морили голодом, истязали. Мы выполняли черную, самую тяжелую работу. Отступая, изверги собирались всех нас уничтожить. Да наши вовремя подоспели. Мы были так взволнованы, что в тот вечер долго не могли уснуть. А ночью нас разбудили по тревоге. Слышались автоматные очереди, артиллерийская стрельба. Оказалось, частью сил противнику удалось сделать вылазку из цитадели. Как мы узнали потом, фашисты намеревались захватить аэродром, обеспечить посадку транспортных самолетов «Юнкерс-52» и вывести из цитадели основной командный состав. На окраине аэродрома танкисты ведут бой с противником. Нам выдают гранаты. Мы готовы вступить в схватку с врагом на земле. Но наши наземные части быстро заставляют фашистов снова спрятаться в цитадель. Только к утру, когда уже стало светать, все успокоилось. И вдруг снова тревога. «По самолетам! По самолетам!» В небе, вблизи аэродрома, на юго-западе показалось около 30 Фокке-Вульфов 190. Они пикировали на аэродром, но, очевидно, торопились, и бомбы, по счастью, легли на окраине. Самолеты тотчас же скрылись. «Да, они поспешили, а вот мы прозевали. Надо быть еще бдительнее», — говорили летчики. Через несколько дней на Познанский аэродром приземлился Ли-2. Дверь самолета распахнулась, и на землю соскочил адъютант 3-й эскадрильи Фомин, а за ним Давид с кнопкой на руках. Зорьки не было видно. Оказывается, она была убита случайным выстрелом. Жаль было медвежонка. Сколько раз его забавные выходки заставляли нас ненадолго забывать о тяготах тревожной фронтовой жизни. Из района Познани мы вылетали на охоту километров за 175 в тыл врага на малой высоте, на пределе горючего. Глядя вдаль, на немецкую землю, я думал о родине. Вспоминались пепелища, села, сожженные немецко-фашистскими захватчиками. Развалины наших и польских городов. Подлавка. До Берлина 80 километров. В начале февраля войска нашего фронта, успешно продвигаясь на главном направлении, вышли на Одер. Форсировали его и захватили плацдармы на левом берегу, севернее и южнее Костшина. Этот старинный польский город у впадения Варты в Одер был превращен фашистами в сильный узел обороны. Исходу его взять не удалось. Немцы упорно сопротивлялись, и наши наземные войска вели кровопролитные бои, закрепляя и расширяя плацдармы. Началась распутица. К нашей великой досаде мы отстали от наземных войск. Радиус действий Лавочкиных не позволял вылетать на задание к Одеру. К полудню туман рассеивался, но низкая облачность мешала перелету на новый аэродром, а промежуточных аэродромов с бетонированным покрытием не было до самого Одера. Авиация противника резко активизировала свои действия. Немцы использовали свою аэродромную сеть, бетонированные аэродромы Берлинского района противовоздушной обороны. К тому же условия погоды были в том районе лучше, и немецко-фашистские бомбардировщики, налетая группами в 50-60 самолетов, обрушивали удары по плацдармам, переправам и подходящим войскам наших армий. В районе Кюстринских плацдармов противник временно захватил господство в воздухе. Тяжело приходилось нашим зенитчикам. Прикрытие с воздуха для наших армий стало жизненно необходимым. Немцы пытались остановить продвижение наших войск на Берлин и подтягивали крупные резервы. Несмотря на тяжелые условия, наши войска успешно завершили Висло-Одерскую операцию, выполняя задачу, поставленную Ставкой – освободить от немецко-фашистских оккупантов Польшу, выйти к Одеру и перенести военные действия на территорию фашистской Германии. И вот, наконец, мы получили приказ вылететь на аэродром севернее Костшина. В 6 километрах от него по Одеру проходит линия фронта. На другом берегу реки наш плацдарм, Берлин, в 80 километрах. Мы стали тщательно изучать маршрут, район нового аэродрома, уточняли линию фронта. На аэродром южнее Костшина уже прорвался один полк на яках. Он вел тяжелые воздушные бои, отражая налеты. Да и аэродром по нескольку раз в день штурмовала немецкая авиация, и среди летного состава были потери даже на земле. Наша помощь требовалась срочно, но нам сообщили, что аэродром, предназначенный для нас, грунтовый и еще не подсох. Да и погода на маршруте нелетная. Над низменностью восточнее Одера по-прежнему туманы. Передовая команда БАО и техсостав были отправлены туда на машинах. Обычно истребители базируются ближе к линии фронта, а бомбардировщики – дальше. На наш же аэродром в Познани сели бомбардировщики и как бы нас вытеснили. «Наседают на нас бомберы», — шутили летчики. «Пора нам убирать шасси». Наконец, подполковник Топтыгин, тоже уехавший на новый аэродром, сообщил. «Передовая команда добралась благополучно. Аэродром готов для приема полка». И командир решил послать меня первым в паре с Титаренко. Я должен, уже как летчик, определить погоду на маршруте, оценить обстановку в районе плацдарма, выяснить, каковы подходы к аэродрому с воздуха, пригоден ли он для посадки. Вырулить на бетонную полосу трудновато, колеса застревают в грязи. Но вот мы в воздухе. Сначала низкая облачность прижимала к земле, затем прояснилось. Аэродрома еще не видно, но невдалеке от того места, где он должен находиться, над переправами появилась большая группа Фокке-Вульфов, самолетов 50. Наши зенитки вступили в единоборство с воздушным врагом. Образовался как бы купол из разрывов зенитных снарядов. Вот где наша помощь нужна. Но вступать в бой значит себя обнаружить, а может и помешать перелету полка. Неприятно заходить на аэродром, когда близко самолеты противника. Но немцы нас не заметили. Мы летели на бреющем над лесом, и наши самолеты как бы сливались с фоном местности. Внимательно следя за воздухом, ищу аэродром. Вот он, среди деревьев. Еще несколько дней назад он входил в систему берлинской противовоздушной обороны. Фашисты частично рассредотачивали свои самолеты на грунтовых аэродромах, чтобы ввести нас в заблуждение. Бетонированный же аэродром издали виден с воздуха. На этом аэродроме недавно сидели истребители-перехватчики с радарными установками Мессершмитты 110. С бреющего сходу производим посадку. Летное поле в порядке. Нас радостно встречают начальник штаба, технический состав. Быстро закатили самолеты в лес, замаскировали. Сообщаю командиру части кодом. К приему самолетов готов, но зенитки еще не прибыли. Работа есть. Все готово, мы в ожидании. И вот к аэродрому начали парами подходить наши красноносые лавочкины. Летчики производили посадку, помогали техникам побыстрее закатывать самолеты в лес, тщательно маскировать ветками, приготовленными заранее. К вечеру прилетел еще один полк на яках и расположился на южной окраине аэродрома. Перед ужином полковник Чупиков собрал летчиков и сказал спокойным тоном, каким говорит командир, уверенный в своих подчиненных. На нашем направлении противник располагает большим количеством авиации, и пока соотношение сил не в нашу пользу. Располагает он и хорошей аэродромной сетью с ночным оборудованием. Как правило, аэродромы бетонированы, каждый к тому же прикрыт зенитками. Самолеты могут взлетать в любую погоду, в любой час дня и ночи. Над Берлином и другими важными объектами непрерывно баражируют истребители. Поэтому будем выполнять задачи в сложнейшей обстановке. Зато противника долго искать не придется. Но помните, перед боем надо все взвешивать еще быстрее, действовать еще напористее, помогать друг другу по первому сигналу. А сейчас, после ужина, сразу на отдых. С утра предстоит напряженная боевая работа. На следующий день мы прибыли на аэродром до рассвета. Еще было темно, а мы, летчики, уже принимали рапорты от техников о готовности самолетов к вылету. Начало светать. В готовности номер один находится дежурное звено. Командир держит в руках ракетницу, смотрит на часы. Когда станет светлее, он даст сигнал на вылет звена. Куманичкин, Титаренко и я стоим рядом с командиром. «Интуитивно чувствую», — говорит он. «Пора вылетать, но еще темновато». Невольно поднимаем голову, всматриваемся в сторону запада. И вдруг раздается отдаленный гул. Он доносится с северо-запада. Поворачиваю голову и вижу большую группу фокке-вульфов. Они уже перешли в пикирование. Я крикнул: «Нас атакуют фокеры!» Засвистели бомбы. Противник нас упредил. Мы не успели вылететь на перехват. «По щелям!» — приказал командир. Прислушиваюсь к звуку падающих бомб, к рёву самолетов. Несколько бомб прилетело с шипением, значит, совсем рядом. Другие со свистом упали дальше. На душе тревожно. Успели ли товарищи укрыться? Хорошо, что мы замаскировали самолеты, но убережет ли их маскировка? Пулемётно-пушечный обстрел, значит, все бомбы уже сброшены. И еще заход. Раздается оглушительный грохот. Столкнулись два самолета. Они развалились и упали где-то на окраине аэродрома. Теперь фоккеры перенесли обстрел на стоянку Яков. Смотрю на часы. Прошло 15 минут. Противник, вероятно, решил блокировать аэродром. Очевидно, сейчас прилетят бомбардировщики. Вблизи линии фронта таких аэродромов, как наш, 3. И, конечно, врагу это не нравится. Прошло 20 долгих минут, а фашисты все не уходят. Но вот все стихло. Вылезаю из щели. Тревожно осматриваюсь и вздыхаю с облегчением. Вижу командира, товарищей. Среди них Куманичкин, Титаренко. У командира встревоженное суровое лицо. Он дает команду проверить весь личный состав. Оказалось, во время налета была убита официантка из батальона аэродромного обслуживания. Пройдя долгий фронтовой путь, она погибла незадолго до... Несколько техников полка получили ранения. Среди летного состава потерь не было. Летчики дежурного звена успели выскочить из машин. Два самолета сгорели. Больше пострадал соседний полк Яков. Там не придали такого значения маскировке, и урон ему был нанесен немалый. Во время налета проявил отвагу и находчивость Давид Хайт. Он бросился к раненому технику на помощь, не обращая внимания на обстрел. Сорвал с себя рубашку, разодрал ее, перевязал техника и вынес в лес, за что был награжден медалью за отвагу. С того дня мы еще в сумерках стали поднимать в воздух самолеты на баражирование, чтобы вовремя перехватить и сковать воздушного противника, который все время делал тщетные попытки штурмовать наш аэродром. Подглавка. Потомок барона. Войска на берлинском направлении продолжали с боями переправляться на западный берег Одера, расширять плацдармы. Враг направлял к району боев большие группы фоккеров. Сбросив бомбы, они действовали как истребители. Немцы пытались воспользоваться плохими метеорологическими условиями. Самолеты маскировались облаками. Шли на все, лишь бы сбросить бомбы на наши войска. Наш полк усилил активность. Летчики по нескольку раз в день вылетали на боевое задание. Завязывались сильные воздушные бои. На нашем фронте появились модернизированные фокке-вульфы 190 с мотором водяного охлаждения. Но нам еще не доводилось с ними встречаться. Мы даже не знали их силуэты. Они развивали большую скорость и в основном предназначались для ведения воздушного боя. Но, несмотря на все свои ухищрения, противник во время налетов на наши плацдармы и переправы нес большие потери и стал уклоняться от боя. 10 февраля Дмитрий Титаренко и я возвращались с охоты без добычи. Пролетели Одер, слышу по радио свои позывные. Узнаю голос командира полка. Чувствую, он встревожен. Сообщает, что над аэродромом появились два немецких самолетов. Как будто мессеры. Так случилось, что наших самолетов в воздухе не было, а поднять на перехват нельзя. На взлете враг мог сбить. Увеличиваю скорость и вижу два самолета незнакомых очертаний. Нос напоминает Мессершмитт БФ-109, а хвост — Фокера. Ясно, это и есть немецкая новинка. Сходу атакую ведущего, открываю огонь. От фокера что-то отлетело, и за ним потянулся широкий белый шлейф. Очевидно, пробита водосистема. Второй скрылся в облаках. Подбитый самолет пошел к земле в стороне от аэродрома. Но вдруг снова стал набирать высоту. Видимо, летчик рассчитывал дотянуть до своих, ведь линия фронта рядом. «Нет, тебе не уйти. Даю вторую очередь». Вспыхнул мотор. Самолет стал падать. И вдруг от него снова что-то отвалилось. В воздухе появился белый купол парашюта. Его несло к нашему аэродрому. Первым ко мне на аэродроме подбежал Куманичкин. «Поздравляю с 50-м! Сбил, как говорят, с доставкой на дом. Фашист приземлился невдалеке от аэродрома. Попытался удрать в лес, да наши техники мигом его поймали». Мы с Куманичкиным и Титаренко отправились на КП, где командир вел допрос гитлеровского летчика. Хайд бойко переводил показания пленного. Белобрысова в белой замшевой куртке, измазанной грязью. Под правым глазом у аса красовался внушительный фонарь. Фашист пытался сдержать дрожь. Поглядывая на нас из-под лобья, с важностью сообщил, что он сын знатного немецкого барона, недавно переброшен в числе других фашистских асов Западного фронта, где сбил 8 англо-американских самолетов. Сынок барона поинтересовался, кто его сбил. Узнав, вдруг стал заискивающе улыбаться, протянул мне руку и что-то залопотал. Оказывается, поздравлял с победой. Его заискивание было мне противно, и я резко повернулся к нему спиной. Подглавка над фашистским логовом. Фашисты, цепляясь за малейшую возможность спастись от окончательного краха, пытались надежно прикрыть Берлин. Плотность зенитного огня тут была такой, что буквально каждый метр простреливался. Над городом все время баражировали немецкие истребители. И вот однажды я получил задание в паре с Титаренко вылететь на охоту в район Берлина и попутно произвести разведку аэродромной сети. «Рискованный полет», — сказал мне Чупиков. «Подготовьтесь самым тщательным образом и смотрите в оба». На высоте 6000 метров перелетаем линию фронта. Приближаемся к Берлину с юга. Увеличивая скорость, зенитки молчат. Несмотря на большую высоту, вижу берлинские аэродромы и особенно отчетливо аэродром Темпельхоф. Молчание земли всегда что-то в себе таит. Вероятно, поблизости в воздухе невидимые нам самолеты. Осматриваю воздушное пространство и замечаю впереди, ниже и правее нас, четверку Мессершмиттов БФ-109. Они баражируют над восточной окраиной Берлина. Только я хотел атаковать, как в наушниках шлемофона раздался тревожный голос Титаренко. «Сзади мессеры!» Быстро разворачиваемся в лоб атакующим, чтобы сразу отбить удар. И вовремя. Огненная трасса прошла мимо нас. Рядом проскочили два Мессершмитта. Вот почему молчали зенитки. С набором высоты разворачиваюсь вслед за врагом. Четверка впереди тоже начинает заворачивать к нам. Используя преимущество в высоте, перевожу самолет в пикирование и атакую. Но тут пара, которая проскочила вперед, начала приближаться. Пришлось снова набрать высоту. И вот я немного выше пары. Летим на встречных курсах. Открываю огонь. Пара снова проскочила мимо и ушла на солнце. Тогда я сверху ринулся в атаку на четверку. Ее боевой порядок нарушен. Самолеты разлетаются в разные стороны, уклоняясь от боя. Досадно было, что сбить не удалось. Прошло несколько минут, и мы ушли домой, собрав нужные разведданные. Подглавка за Орлова. Плацдармы, занятые советскими войсками на западном берегу Одера, не давали противнику покоя. Он пытался наносить по ним массированные удары с воздуха. Тактику гитлеровцев мы уже хорошо знали. Они крались за облаками, затем выскакивали, пытались бомбардировать наши войска и снова уходили в облака. 12 февраля в паре с летчиком Громаковским вылетаю в район плацдарма. С нами в воздух поднимается Куманичкин в паре с Крамаренко и Орлов с ведомым Стеценко. Погода стоит облачная, лишь в просветах ясное синее небо. Как всегда, в таких метеорологических условиях применяю бреющий полет. Каждая пара ищет врага в разных районах. По опыту знаю, что группу в несколько самолетов целесообразнее разделить на пары. Так легче и эффективнее искать врага на большом пространстве. Связь мы поддерживаем по радио. Условлено сообщать друг другу о встрече с противником. Недалеко от линии фронта из-под нижней кромки облаков вываливаются фокке-вульфы. Самолетов 30 строятся в боевой порядок, готовясь нанести удар по советским войскам. Осматриваюсь. Наших истребителей прикрытия не видно. Сорвать налет противника – наш долг. От успеха зависит жизнь боевых товарищей, советских солдат и офицеров. Сейчас все внимание воздушного противника направлено на построение боевого порядка. Потом ошеломить его будет труднее, но это я тоже знаю. Медлить нельзя. Передаю по радио второй и третьей парам. Нахожусь в 6-м квадрате, все ко мне. И Громаковскому. Прикрой, атакую. Иду на сближение с противником, прижимаюсь к земле, как бы сливаясь с фоном местности. Под прикрытием Громаковского сходу, снизу, врезаюсь во вражеский строй. С дистанции 100 метров дают 3 очереди в брюхо, Фокке-Вульфа. Из пробоины вырвалось пламя, и горящий самолет рухнул на землю. Тут другой немецкий самолет ринулся на меня сверху сзади, но Громаковский вовремя заметил опасность. Отвернув вправо, он дал заградительную очередь, а второй прицельной очередью сбил Фокера. Гитлеровцам так и не удалось построиться в боевой порядок. Они заметались, но некоторые самолеты быстро установили взаимодействие. Обстановка еще напряженная. Снова перехожу на бреющий полет, собираюсь нанести повторный удар. Рядом со мной появляется самолет. Это Куманичкин. Кстати, подоспел боевой друг. Передаю ему: «Саша, бей фашистов!» В паре с Крамаренко он идет на сближение с вражеской девяткой. На высоте 150-200 метров атакует ведущего. И первой же очередью его сбивает. «Молодец, Саша!» Стремительно атакуем врага. Действуем слаженно, четко. Часть Фокке-Вульфов уходит в облака. Часть поворачивает на запад. Подлетает Орлов. Под прикрытием Стеценко он атакует вражескую машину. Зажигает ее, проскакивает вперед, но попадает под удар. Фашист успевает открыть огонь. Наш боевой товарищ сбит. И его, и немецкие самолеты падают на землю. Атакуем уходящего врага еще яростней. Последний Фокке-Вульф пытается скрыться в облаках. Сбить его за Орлова. Под прикрытием Громаковского атакую снизу. Противник спешит облегчить самолет и бросает бомбу в расположение своих войск. Быстро настигаю его. Мой напарник не отстает. Дистанция подходящая. Открываю огонь. Фокке-Вульф врезается в землю. Вот тебе собака за Орлова. Осматриваюсь. Вокруг ни одного фашистского самолета. Мы, охотники, вели бой как истребители прикрытия и помешали врагу бомбить наши войска на плацдарме. В напряженном воздушном бою с противником, который в 5 раз превышал нас численностью, наша шестерка сбила 8 вражеских самолетов. Один Куманичкин, один наш погибший боевой друг Орлов, один Стеценко, 2 мой напарник Громаковский, 3 я. Когда я докладывал командиру обои, на КП приняли радиограмму от командующего сухопутной армии генерала Берзарина. Оказывается, он наблюдал за воздушным боем, видел, как наша шестерка отразила вражеский налет, как немцы сбросили бомбы на свои же войска, как были сбиты 8 Фокке-Вульфов, и смертью храбрых погиб наш боевой товарищ. Все это происходило на глазах пехотинцев, они напряженно следили за ходом боя. Генерал Берзарин прислал на имя нашего командира благодарность за помощь, а благодарность наземных войск была для летчиков-истребителей высокой наградой.